том, что чудовища обитали именно за серой каменной стеной, он уже не сомневался. Во-первых, стрела. Трудно вообразить, как бы ею смог пользоваться обычный человек. Во-вторых, высоченный черный столб. Для чего он мог понадобиться великанам, Нанос придумать не смог, но то, что людям он был бесполезен, это наверняка. В-третьих, огромные двойные двери в стене. Уж их-то для себя люди никак не стали бы ставить. Разве чтобы проезжать на нартах. Но для нарт хватило бы и втрое меньших. Оставались, правда, вопросы. Например, почему там были такие же корабли, как и те, что он видел в Лавозере? Ведь они предназначались для людей, раз в них были маленькие под рост человека двери, такие же, как и в ведущем сквозь стену проходе с крутящимся столбиком. Неужели люди жили рядом с чудовищами? Или великаны насильно держали их возле себя, для того и высокий забор, чтобы заставлять работать и забивать на мясо, как делали сами люди с теми же оленями? Но где в таком случае жили сами чудовища? Их гигантские вежи он бы увидел наверняка. Хотя почему он решил, что великаны должны жить так же, как люди? Может, они рыли под землей огромные норы? Только Нанос успел подумать про гигантские вежи, как тут же увидел одну из них, вдалеке, справа от дороги. Она немного походила на человеческий короб, но выглядела все же по-иному. Взять хотя бы то, что она и впрямь была огромной, раза в три, а то и в четыре выше самого высокого короба, который он видел до этого. И еще у нее было совсем нехорошо с окнами. Они располагались и выглядели не так, как виденные прежде, а в дополнение в стенах этого жилища виднелись еще какие-то углубления и выступы, которые на человеческие окна походили совсем уже мало. Наконец, одна из стен имела небольшой наклон, что вообще делало увиденное не похожим ни на знакомое уже на носу короба, ни тем более на саамскую вежу. Такой дом определенно мог принадлежать только чудовищам. Путник бросил в сторону Харей, приказывая оленям остановиться. Те послушно сбавили ход и замерли, шумно выдыхая облачка морозного пара. Нанос тоже замер, судорожно размышляя, что делать дальше. И впереди, и позади были логово чудовищных великанов. Он не видел иного выхода, как делать большой крюк по лесу, объезжая их стороной. Но ехать по лесу на нартах – то еще удовольствие. Сколько он потратит на это времени? Да и проедет ли вообще? Нанос в полной растерянности посмотрел на Сейда, пушистым серо-бурым комом, свернувшегося в его ногах. Тот поднял плоскую морду и устремил на него внимательный взгляд. «Что?» — говорили умные желтые глаза друга. «Тупик? Затруднение? Не знаешь, что делать? А с чего ты вообще взял, что эта штука впереди опасна для нас? Лично мне так вовсе не кажется. Подумаешь, большой кривой кусок камня. Ты что, никогда кривых камней не видел?» Нанос сдвинул назад капюшон и почесал затылок. А вправду, зачем сразу ударяться в панику? Да, ничего подобного он раньше не встречал, но за эти два без малого дня он увидел столько невиданного ранее, что если бы все это было связано с большеногими существами, им самим, его оленями и сейдом давно бы уже полакомились эти многочисленные полчища великанов, оставив несъеденными разве что нарты, да еще хорей поковыряться в зубах. Да, это все не могли сделать люди. Почему он решил, что гигантские чудовища умнее людей и более умелые, чем они? Единственное, кто действительно мог сотворить подобное – духи. Зачем, почему, как – это уже другие вопросы. Но духи делали что-то здесь, на Земле, в среднем мире, как правило, для людей – а уж никак не для каких-то чудовищ. Правда, тут же поправил себя Нанос, это относится к добрым духам. Помыслы злых, как известно, отличаются невероятной хитростью и коварством. Он вновь почесал затылок. Так что же делать? В конце концов, друзьям следует доверять. тем более такому верному и умному другу, как Сейд. Опасность тот чует всегда, и еще ни разу хозяина не подводил. Нанос решительно затянул капюшон, выбрался подобрать хорей, снова удобно устроился в кереже и погнал оленей вперед. Будь что будет, а когда будет, там и посмотрим. Оставив позади гигантский скособоченный короб, он немножко успокоился. Ни из этого короба, ни из тех поменьше и обычной формы, что оказались возле него, никто не выскочил и за нартами не погнался. Там и вообще везде вокруг все было занесено снегом, нетронутым, белым, чистым. Заодно Нанос попенял себе за недавнюю панику, ведь там, где он увидел гигантскую стрелу, тоже не было никаких следов. Ни великанских, ни нормальных, человеческих или звериных. Настроение вновь стало подниматься. Единственное, что тревожило теперь юношу, небо вновь затягивалось облаками. Нанос глянул на ближнюю сопку, над вершиной которой еще просвечивал сквозь серовато-белесый слой яркий круг солнца, и обомлел. Наверху сопки лежал белый шар. Он был огромным, учитывая расстояние, не меньше трехрядного короба, и поскольку был совершенно круглым, можно было не убеждать себя, что это просто камень. Да и не бывает таких абсолютно белых огромных камней. Скорее уж это могло быть снежным комом, что скатывает из липкого снега ребятня, только этот ком мог скатать разве что великан. Тьфу ты, опять великан! Нанос не на шутку начал на себя злиться. Решил ведь уже, что великанам такие вещи не под силу. И никакой это не снежный ком. Даже издалека видно, насколько он гладкий и ровный. И к тому же очень красивый. А такую красоту могут создать только добрые духи. Поэтому нужно считать этот шар добрым знаком, сулящим ему непременную удачу. Сейд одобрительно гавкнул, словно подслушав мысли хозяина, и Нанос из мира духов быстро вернулся к действительности. Он подумал, что пора бы, пожалуй, сделать остановку, и олени уже стали выбиваться из сил от быстрого бега, и подкрепиться им всем не мешало бы. Сейд опять радостно гавкнул. «Точно!» — в который раз подумал Нанос. «Этот пес определенно умеет подслушивать мысли». На этот раз он решил не засиживаться долго. Останавливаться на ночлег было еще слишком рано, а погода начала портиться. Хотя мороз и спал, зато подул неприятный ветерок, и облака на небе сомкнулись большой плотной шкурой, которая на глазах темнела, грозя разразиться снегопадом. До непогоды нужно было проехать как можно большее расстояние. Нанос очень надеялся за сегодняшний день добраться до широкой дороги, ведущей к Мурманску, поэтому похлебку варить он не стал, ограничившись лишь несколькими кусками лосиного мяса, зажаренными на ветке, да чаем из брусничных листьев. Не стал он и распрягать оленей, для начала сам раскидав ногой снег и убедившись, что ягеля под ним достаточно. Дальше поехали хоть и быстро, но уже без прежней излишней торопливости. Сытый пес отказался залезать в кережу и бежал на своем привычном месте справа от оленей. Скоро вдалеке справа опять показались короба. Их было довольно много, и обрадованный Нанос решил, что это упоминавшийся небесным духом Оленегорск, а значит, они уже подъехали к широкой дороге. Чтобы убедиться в этом, он достал карту, но точно определить по ней, где они находятся, не сумел. Понял лишь, что Оленегорском это селение быть никак не может. Тот вообще не прилегал к дороге, по которой они сейчас ехали. Точнее, в него, в конце концов, та дорога почти упиралась. Это же селение лежало в стороне. Нанос еще раз внимательно вгляделся в карту. Там было нарисовано некое маленькое скопление черных квадратиков справа от ниточки дороги. Если предположить, что они проезжали сейчас мимо него, до Мурманской развилки оставалось совсем недалеко. Сердце юноши взволнованно дрогнуло, но чересчур ликовать он не спешил. Карта картой, а вот когда он все увидит своими глазами, тогда и порадуется. Глава 7. Встреча на развилке. И он увидел эту дорогу. Увидел совсем скоро. Даже не одну, а целых 4. Первая шла строго влево, вторая поворачивала туда же, но не прямо, а по крутой дуге, и почти сразу скрывалась за деревьями. А резко вправо от нее отделялась третья. Еще же одна, самая правая, тянулась куда-то вдаль. Похоже, именно она и вела к разрушенному Мурманску. Тем более, что там, куда пролегала третья, виднелись каменные короба, один из которых был очень внушительным по размеру, с буквами наверху. Поскольку пошел снег, а короб стоял далеко, Нанос не смог разобрать ни одной из них. Тогда он достал карту и сравнил дорожные пересечения. Все совпадало. Рисунок, в который складывались дороги, был вполне узнаваем на карте. Правая дорога должна была вести в Мурманск, а значит, Оленегорск вот он, прямо перед Наносом. Наверное, буква на коробах — это и есть имя — Оленегорск. Небесный дух называл это место развилкой, а еще он говорил, что где-то тут должен быть указатель. Нанос повертел головой и увидел невдалеке 2 торчащих из снега столбика, с одного из которых свисала, утопая нижним концом в снегу, доска синего цвета. В общем-то, он и так был уже уверен, по какой дороге нужно теперь двигаться, но все-таки захотел убедиться. Тем более, небесный дух говорил про указатель, и если следить сейчас за ним, может рассердиться, что он не выполняет всех указаний. Зачем же зря гневить духа? К тому же доска недалеко. Выбравшись из Кережи, Нанос зашагал по дороге в сторону указателя. Да, эта дорога была шире, чем та, по которой они ехали до сих пор. И снега на ней было почему-то меньше, словно ею часто пользовались. Правда, сейчас навалило свежего, и следов от чужих полозьев не было видно. Возле указателя Нанос сошел с дороги, но успел сделать всего один шаг к столбикам, как по пояс провалился в снег. Вообще-то он хотел вырыть всю доску, чтобы посмотреть надпись полностью, но и того, что было видно сейчас, уже хватало. Надписей было 2. На верхней белели буквы «Сан», на нижней было нарисовано что-то похожее на стрелу, а дальше виднелись буквы «Му». Нанос ничего никогда не забывал. И в памяти тотчас послушно всплыли слова небесного духа. Это будет трасса Санкт-Петербург-Мурманск. Вот тебе и Сан, вот тебе и Му. Стрела рядом с Му показывала сейчас вверх, в облака, словно город со всеми своими обитателями отправился к духам на небеса. Отогнав глупую мысль, Нанос повесил доску на столбике и понял, что был совершенно прав. К Мурманску нужно ехать, как он и думал до этого. Конечно, очень бы хотелось поехать сразу в сторону Сан, к полярным зорям, но ничего, подумал Нанос, скоро поедем и на Сан. На душе сразу как-то полегчало. В самом деле, все получалось пока так удачно, так просто. Но если забыть о встрече с громадной тварью. А о ней надо забыть. Все, чудовище, кем бы оно ни было, осталось далеко позади. Нанос даже молодецки прихлопнул в ладоши. Будто разобрался с великаном окончательно и теперь руки отряхивал. И лес, который, в общем-то, ничуть не изменился, здесь, возле развилки, совсем не вызывал чувства тревоги. Березы и елки, если и казались порой живыми существами, то не опасными и злобными, а доброжелательно любопытными, с интересом разглядывающими и эти непонятные пересекающиеся гнутые просеки, и странные квадратные образования вдалеке. Дувший теперь уже совсем ощутимый ветер создавал в их ветвях похожие на шепот звуки, словно деревья, обсуждая увиденное, оживленно переговаривались между собой. И вдруг Сейд, который остался рядом с оленями, призывно залаял. Сразу навалилась тревога, под ложечкой засосала. Неужели опять? Неужели оно их все же догнало? Вот не надо было о нем вообще вспоминать. Но Сейд смотрел не туда, откуда они приехали. Его морда была повернута в сторону Оленегорска. Нанос выбрался из сугроба на дорогу и поспешил к нартам. При его виде пес коротко гавкнул и вновь навострил уши. Человек тоже прислушался, но ничего не услышал. «Что?» — спросил он у Сейда. Тот мотнул белой головой, то ли просто избавляясь от насыпавшегося снега, то ли признаваясь, что пока сам ничего не может понять. Затем встряхнулся уже всем телом и побежал по дороге в сторону, ведущей к Мурманску. Остановился, призывно залаял и снова сделал несколько торопливых шагов. Псу это место явно пришлось не по душе, и он старался всеми силами дать Наносу понять. Отсюда надо убираться, и поскорее. Парень и не собирался противиться. Ему самому хотелось отъехать подальше от селения, прежде чем останавливаться на ночлег. Слепые окна давным-давно заброшенных коробов будто прозрели и теперь внимательно вглядывались в Наноса и его животных сквозь снежную пелену. Он забрался в Кирежу и погнал оленей вперед. Однако далеко они уехать не успели. Сейд стал беспокойно оглядываться назад все чаще и чаще, поскуливая и словно умоляя Наноса гнать вперед еще быстрее. Но олени и так уже бежали на пределе своих возможностей. А потом Нанос услышал странный жужжащий звук. Тот быстро приближался к ним сзади, вскоре превратившись из жужжания в громкий тарахтящий треск. Живое создание такой звук издать никак не могло. Может быть, Нанос вторгся в чьи-то владения, растревожил поселившихся на месте исчезнувших из Оленегорска людей злых духов? Вот почему Сейд звал его уйти с проклятого места. Сквозь нарождающийся буран разглядеть преследователя никак не удавалось. Но духи могут вполне оставаться невидимыми, пока сами не изволят показаться человеку. Нанос заклинал оленей бежать быстрее, но тем становилось все сложнее пробираться сквозь снежное крошево. Трещание становилось все ближе, все громче. Нанос оглянулся через плечо еще раз, и, наконец, преследователь решил позволить ему себя увидеть. У парня отвисла челюсть. За ними, стремительно их нагоняя, мчались нарты. Удивительным и странным было то, что нарты, на которых восседал человек, ехали сами. Колдовство! В них не было запряжено ни единого оленя. Зато у самих самобеглых нарт спереди было что-то вроде рогов, раскинутых в стороны. За них и держался рукой седок. Это был странный человек, или кто-то, пожелавший показаться Наносу человеком. Одет он был непривычно, а в свободной руке держал вместо хорея короткую палку. Палку он вытянул в сторону Наноса, и ничего хорошего это не предвещало. А дальше все произошло столь быстро, что позже, вспоминая эти мгновения, Нанос, несмотря на прекрасную память, не мог точно сказать, какое из них за каким следовало. Все будто случилось разом. Мужчина отпустил рога своих нарт и взялся за палку обеими руками. Он уже приблизился настолько, что было видно, как он прищурил один глаз. Зарычав так, что Нанос услышал это даже сквозь непрекращающийся оглушительный треск, бросился на перерез самобеглым нартом Сейд. Казалось, они переедут пса, и Нанос невольно вскрикнул. Одновременно с этим, а может, чуть раньше или позже, время сразу и растянулось и сжалось. Конец палки, что смотрел в его сторону, с оглушительным грохотом плюнул огнем. Возле уха Наноса свистнуло, щеку обдало жаром. «Опасно! Убей его!» — громким эхом раздалось в голове. Он готов был поверить, что это крикнул Сейд, хотя пес, к счастью, живой, мчался сейчас позади чужих нарт, и за их трескучим шумом не было слышно даже его лая, лишь беззвучно раскрывалась пасть. Но, конечно же, о смертельной опасности вопил его Нанос разум. Рука сама потянулась за луком, и тут он вспомнил, что на последней стоянке спустил тетиву, чтобы зря не вытягивались жилы. Но был же еще дротик. О нем Нанос подумал в последний момент, когда человек на колдовских нартах снова прижал к плечу плюющуюся огнем палку и прищурил один глаз. «Схватить дротик, размахнуться и бросить!» На все это у Наноса ушло, пожалуй, немногим больше времени, чем нужно на то, чтобы моргнуть. Громыхнуло, плюясь уже в небо, и вырвалась из вскинутых рук преследователя страшная палка, а сам он, медленно откинувшись назад, сорвался со своих ревущих нарт и покатился по снегу прямо под ноги Сейду. Его нарты, потеряв седока, круто свернули с дороги, подпрыгнули на обочине, задрав кверху полозья, и опрокинулись в сугроб, с диким, скрежещущим воем взметнув к небу белый столб снега. И сразу стало тихо. Тихо так, что у Наноса зазвенело в ушах. Только сейчас он заметил, что все еще сжимает в левой руке хорей, и тут же отбросил его в сторону. Олени, косясь назад испуганными глазами, остановились не сразу. Они опять дрожали всем телом, как тогда, при падении огненных нарт небесного духа. Однако Наносу было сейчас не до оленьего спокойствия. Он выпрыгнул из кережи и бросился обратно, туда, где чернело распростертое на дороге тело. Пробегая мимо опрокинутых нарт чужака, он почувствовал резкий неприятный запах. Незнакомый и в то же время на что-то неуловимо похожий. Ну, конечно, небесный дух, огненные нарты — оттуда, где они горели, тянуло почти тем же. Его бывший преследователь был мертв. Это был обычный человек. Дротик попал ему в левый глаз, застряв глубоко в черепе. Правый, широко распахнутый, с ужасом уставился в темное пасмурное небо. Снежинки падали на его лицо и тут же таяли, словно человек был еще жив. На щеках и подбородке мужчины была такая же густая, как и у небесного духа щетина. Только это была черная, без единой седой искры, как и его растрепанная косматая шевелюра. Мертвеца скорее можно было назвать парнем. Вряд ли ему исполнилось больше лет, чем самому Наносу. Одет он был во что-то совсем не похожее на малицу. Наверное, нечто подобное небесный дух и называл шубой. Самое странное, что эту шубу явно сшили не из шкур, во всяком случае не из оленьих. Она была темно-синего, как черничные ягоды цвета, короткой, а полы ее скрепляли между собой черные кругляши, просунутые в узкие прорези. На ногах человека были надеты серые штаны из такой же шкуры, заправленные в совсем уж невообразимые черные канги. Канги. Короткая, чуть выше щиколотки, саамская обувь из оленьих шкур, с продетыми во множество отверстий узкими веревками, завязанными сверху. На подошвах были вырезаны угловатые узоры, и выглядели эти подошвы так, словно были сделаны из черного дерева или из камня. Пушистая рыжая шапка, наверняка из лисьего меха, валялась в стороне. Нанос покачал головой, взялся за дротик и не без труда вытащил его из раны. Глазница трупа сразу наполнилась кровью, которая алым ручейком потекла по щеке, словно убитый парень оплакивал свою загубленную жизнь. И только теперь до Наноса дошло. Он убил человека. Впервые в жизни он сделал так, что только что дышащий, думающий, видящий, слышащий и двигающийся человек вмиг перестал видеть, слышать, двигаться, дышать и думать. В ушах у юноши опять зазвенело. Белое поле дороги вдруг стремительно понеслось на него и закрыло свет, погрузив все вокруг во тьму. Очнулся он из-за быстрых легких прикосновений к щекам, носу и лбу чего-то мокрого, шершавого и теплого. Раскрыв глаза, он увидел перед собой морду Сейда с высунутым розовым языком. Желтые глаза пса смотрели на него так необычно, что на несколько мгновений Нанос почувствовал себя маленьким мальчиком, упавшим и до крови рассадившим коленку. Ему больно и страшно, но рядом мама. Она приложила к ране целебную травку, поцеловала его в лоб, нежно погладила вихры, шепнула что-то ласковое, и боль вместе со страхом сразу ушла. «Спасибо», — шепнул Нанос, и лишь затем, оглядевшись, понял, что лежит, распластавшись посреди дороги, неподалеку от убитого им человека. Он медленно поднялся на ноги. «Наверное, надо что-то сделать с покойником. Если не похоронить нормально, то хотя бы зарыть в снег. Или наоборот не надо, ведь тогда убитого не смогут найти, а если оставить лежать так, его обязательно обнаружат соплеменники и похоронят, как полагается». Сейд гавкнул и сделал пару прыжков в сторону нарт. Снова гавкнул и опять прыгнул. Он настойчиво призывал хозяина двигаться дальше. И лишь теперь до Наноса дошло, что соплеменники черноволосого парня могут быть совсем рядом, что они вот-вот обнаружат не только тело дорогого для них человека, но и преступника, который его убил. И тогда, понятно, что тогда, они нагонят бестолкового замороженного Саама, устроят на него охоту и умертвят, а потом набьют из его трупа чучело. Нанос, обгоняя Сейда, ринулся к нартам, подхватив на бегу хорей. Вскочил в кирежу, ткнул оленей, а когда нарты уже тронулись, застонал от отчаяния. Никуда он не сбежит от мести соплеменников убитого. След полозьев рано или поздно приведет их к нему. Восьмая. Буран. Наноса начало трясти. И от страха, и от понимания того, что он только что сделал. Он убил человека. Немыслимо. Невозможно. Людей нельзя убивать, и не потому, что за это может последовать наказание, а просто потому, что нельзя. Потому что жизнь – самое ценное, что есть на свете. Да, этот парень тоже собирался убить его. Наверное, собирался. Непонятно, что за плюющаяся огнем палка была в его руках, но уж вряд ли с ее помощью он хотел просто поиграть с Наносом. Парень чувствовал. Та огненная волна, что прошла рядом со щекой Наноса после громового раската, вполне могла разнести ему голову, не отвлеки Сейд ездока колдовских нарт. И все равно не нужно было его убивать. Почему он метнул дротик именно в голову, а не в руку, например, чтобы выбить из нее эту палку? Потому что некогда было размышлять, или потому что услышал в своей голове приказ «убей его». Кто мог ему приказать, кроме себя самого же? Юноше показалось тогда, что это был Сейд. Но каким бы умным ни был его пес, разговаривать он все же не мог, тем более мысленно. Да и не был Сейд настолько злым и жестоким, чтобы сказать такое, даже если бы он это умел. Конечно, можно еще свалить вину на злых духов. Только бросал-то дротик все же не дух. И не дух отрешенно смотрел в небо единственным глазом. Может быть, духи завладевали теми, кто подходил чересчур близко к их обиталищу? И Наносом овладел, да и в черноволосого парня вселился. Но вот если Наноса догонят соплеменники убитого, если прикончат в отместку его самого, винить духов не выйдет. Не станешь же этим свирепым людям объяснять, что Саам тут ни при чем. И когда они решат наказать убийцу, правда будет на их стороне. Но умирать Наносу не хотелось, хоть бы и ради восстановления справедливости. Очень-очень не хотелось. И оправдание малодушию тотчас нашлось. Он ведь должен исполнить волю небесного духа, спасти девушку Надю. Так что умирать ему сейчас ну никак нельзя. Между тем снег все усиливался, стал крепчать ветер. Вскоре бурлящая снежная пелена застила все вокруг. Нанос возликовал. Их следы полностью заметет, так что можно не бояться никаких преследователей. Однако стоило все равно убраться подальше, иначе их быстро догонят безо всяких следов, особенно на столь быстроходных нартах. Об этих странных нартах Наносу хотелось поразмышлять отдельно. Вот чуяло его сердце, что они примерно из той же породы, что и у заоблачного пришельца, кто бы там на них ни ездил, люди или духи. Но сейчас было не до этого. Сейчас надо было подальше удрать, во-первых, и найти место для ночлега, во-вторых. Да только как это сделать? Радость прошла очень быстро. Да, по следам их теперь не найдут. Но как теперь самим увидеть дорогу? Да что там дорогу? Невозможно уже было понять, в какую сторону вообще нужно ехать. Колючим снегом больно секло лицо, так что Наносу вновь пришлось затянуть капюшон, и теперь он едва видел перед собой лишь крупы оленей, смутно проступающие из свистящей белой пелены. Стало трудно дышать, словно метель отбирала весь воздух, позволяя вздохнуть лишь изредка, будто нарочно дразнясь. Стало тревожно за Сейда. Не потерялся бы. Заметет, потом не отроешь. Впрочем, по такой пурге вполне может замести не то что собаку, самого хозяина вместе с оленями. Внезапно Нанос осознал, что эта нечаянная мысль вовсе не была преувеличением. Заметет да еще как. И очень быстро. Нужно было срочно что-то делать. Но что? Взывать к небесному духу, чтобы тот прекратил свои шалости? Вряд ли тот будет что-то делать, даже если услышит жалкого человечка в такой кутерьме. Да и не он, скорее всего, вызвал этот буран. Много их там, этих духов. Даже Ноэт Силадан не знает всех поименно. Так что выход был только один. Искать укрытие, которым здесь может стать только лес. Забраться поглубже, спрятаться за ветвистые ели и ждать. Даже если заметет сверху, мощные еловые лапы выдержат вес снега, и под ними будет достаточно воздуха, чтобы дышать. Буран не бесконечный, когда-нибудь да закончится, тогда они и откопаются. Но лес сначала тоже нужно было найти. Нанос и не полагал, что с этим могут быть особые трудности, ведь деревья росли по обеим сторонам от дороги. Однако сколько ни брели олени, спотыкаясь и увязая в снегу, а он все не начинался. Встречались порой невысокие редкие кусты, но и только. Юноша повертел головой, но с тем же успехом он мог бы проделать это и с закрытыми глазами. Разве что с открытыми было не столь темно, хотя снежная пелена определенно посерела. День клонился к вечеру. А ночь зимой наступает быстро, уж это Нанос знал хорошо. И как они будут выбираться из снежного плена в полной тьме, страшно было даже представить. Похоже, не удастся ему выполнить волю небесного духа. Странно, Но себя Наноса почему-то жалко не было. По-настоящему жаль был и Сейда, немножко оленей. Но куда сильнее, чем жалость, он сейчас ощущал обиду. Или даже досаду. Ну как же так? Ему, Наносу, единственному из его племени, выпала такая честь, что к нему сошел с неба дух и дал поручение, а он оказался неспособным исполнить его волю. Он оказался слабаком, трусом, полной никчемностью. Он только и смог, что отнять чужую жизнь и бездарно профукать свою. Выходит, опять получается, что Силадан был насчет него прав? Получается так. Он ни на что не годен. Он не сгодится даже в пищу диким зверям, потому что, когда снег растает, его мясо уже сгниет. Хотя, тьфу ты, мясо же не гниет в снегу. Эта мысленная оговорка, нелепая и глупая по сути, неожиданно стала последней каплей отчаяния Наноса. Он зарыдал, согнувшись и обхватив руками голову, чтобы не слышать и не видеть ничего вокруг, хотя видеть и так было нечего, а сквозь продирающий до костей вой ветра нельзя было бы услышать и громов небесных, не то что его жалких рыданий. Юноша не почувствовал, как остановились олени, и очнулся лишь от внезапно навалившейся тяжести. С трудом подняв голову и разлепив обледеневшие ресницы, он увидел перед самым лицом оскаленную зубастую пасть и вжался в спинку Кирежи. И только в следующее мгновение понял, что перед ним запорошенная снегом в сосульках смерзшейся шерсти морда Сейда. Пес в неслышимом лае разевал плоскую пасть и бешено сверкал на него желтыми глазами, которые, казалось, светились в полумраке. Наконец Нанос понял, что нарты не движутся. Он всмотрелся вперед, и ему почудилось, что серая, ревущая и мельтешащая тьма, которая окружила его почти непроглядным кольцом, выглядела там более плотной. Юноша догадался вытянуть хорей, который чудом не потерял до сих пор, и длинный шест уперся во что-то твердое. Выбравшись из Кирежи, Нанос сразу же провалился в сугроб по пояс. Скорее вплавь, чем ступая ногами, он обогнул рухнувших от усталости в снег оленей и добрался до темной ровной стены. В непрекращающемся буране и подступившей темноте было совершенно не видно, насколько она была высокой и длинной, и Нанос просто пополз вдоль нее, касаясь одной рукой, в надежде обнаружить дверь. Внезапно рука провалилась в пустоту, и он, подавшись вперед вслед за ней, головой и плечами оказался за стеной. Там было совсем темно, но зато не дул ветер. То есть он, конечно, задувал, утробно воя, и сюда, но дальше за стеной Нанос будто самой кожей ощутил тишину и спокойствие. Сразу за проемом тоже намело высокий сугроб, и неудивительно. Он оказался столь широким, что в него легко можно было въехать прямо на нартах. Нанос прополз этот сугроб на коленях, но вскоре, почувствовав под собой твердую опору, поднялся на ноги. Вытянув руки, он осторожно пошел вдоль стены. И чем дальше отходил от проема, тем меньше чувствовал дуновение ветра. Вскоре рука его коснулась другой стены, стоящей поперек первой. Она оказалась короче, хоть и была, пожалуй, не меньше длины его нарт. Затем шла еще одна длинная стена, но уже в обратную сторону. Нанос не стал проходить ее всю, тем более, оказавшись напротив проема, он снова ступил в наметенный сугроб. Но ему и так уже стало ясно, что он находится в какой-то очень большой веже или в чем-то, кроме размеров, очень похожем на вежу. Правда, вся она оказалась сделана из металла, но у него сейчас уже не осталось сил чему-нибудь удивляться. Теперь нужно было во что бы то ни стало поднять и завести сюда оленей. А потом... Нет, потом ничего. Потом будет потом. А сейчас только это. Уставшие до полусмерти быки, как он и опасался, вставать отказались. Нанос тянул их за рога, теребил им загривки и уши, колотил по спинам кулаками. Попытался даже пинать, но не смог как следует размахнуться ногой в глубоком снегу. Выручил опять Сейд. Приученный бережно относиться к оленям, сейчас пес пошел на крайние меры. Сначала он предупреждающе оскалил перед оленями мордами зубы, но когда и это не помогло, укусил ближнего к себе быка за ухо. Тот, замотав рогами, тут же вскочил на ноги, потянув за собой второго. Нанос поспешно схватился за постромки и повел упряжку к проему в стене. Как он и предполагал, нарты вошли туда легко и свободно. Перевалив через сугроб в центре вежи, олени вновь было собрались рухнуть, но Нанос им это сделать не позволил, дотащив почти что на себе до дальней стены, куда не задувал ветер. Там быки все же повалились, гулко стукнув о пол коленями. Рядом с ними упал, как подстреленный Сейд. Нанос хотел было устроиться спать в Кереже, но понял, что не сможет поднять и перебросить через ее бок ногу. Тогда он, слегка потеснив пса, лег на пол между ним и одним из оленей, чувствуя с обеих сторон блаженное тепло тел животных. И успел еще удивиться, отчего же так жарко груди, ведь ее-то ничто не греет. Догадка вынырнула из глубин полусонного уже сознания. Оберег. Заклятие духов стало сильней. Однако мысль эта промелькнула, не вызвав совершенно никаких чувств. От них вообще не осталось сейчас почти ничего. Он ощущал лишь тепло, восхитительную легкость в гудящих натруженных мышцах, да слышал свирепый, поистине звериный вой вьюги в проеме вежи. Казалось, Буран рассвирепел от того, что добыча ушла у него из-под носа, и старался теперь изо всех сил, чтобы все же добить ее, напугав своим ревом до смерти. Но его потуги были напрасны. Нанос уже достиг предела усталости и страха, сильнее сейчас его не могло напугать ничего. И все-таки главный его страх — то, что он подслушал возле вежи старейшины Арадана, то, что разорвало его жизнь пополам, словно подгнившую шкуру, продолжал сидеть в голове колючей занозой. И сейчас, стоило лишь закрыть глаза и расслабить уставшее тело, разговор Силадана со старейшиной отчетливо всплыл в памяти, возвратив Наноса в прошлое. И вот уже снова, зарывшись в сугроб, он лежит возле той самой вежи, и снова бегут мурашки по коже, а слова старого Нойда, страшные, зачастую незнакомые, но безжалостно ясные по смыслу, впиваются острыми стрелами в уши. «Не нравится мне этот рыжий, вот что, Андрей. Не похож он совсем на других, как цветом, так и начинкой. Много ненужных вопросов стал задавать. Сплошные сомнения у него в голове, так сказать, версии происходящего, идущие вразрез с официальной. А ведь другие это слышат, скоро тоже начнут задумываться, сомневаться, а потом и проверить захотят. И никто больше не станет нас с тобой ни слушать, ни слушаться. Так что, Андрей, нужно нам от Наноса избавляться, и чем скорее, тем лучше. А еще страшнее его псина. Ты ведь знаешь, о чем я? Эта тварь проклята. Тут я и сам готов поверить в колдовство. Она будто все твои мысли слышит и знает. Или ее подослал кто. Или, что еще хуже, она от природы. От этой отравленной сумасшедшей природы, которая вокруг нас повсюду такая. Читает мысли, клянусь тебе. Сколько раз уже было. И не только читает, понимаешь? Я такого самому близкому человеку позволить не могу. Я бы и матери своей не позволил в своей голове копаться. И брату бы запретил. А тут чудище. А вдруг? Вдруг оно передает их кому? А ведь я приказывал парню, чтобы удавил эту гадину. Даже не подумал. Что ж, может, оно и к лучшему. Я вот что решил. Завтра я на эту тему устрою представление. Буду, так сказать, давать сеанс уничтожения исчадий духов. А ты будь наготове. Рыжий, конечно, бросится спасать псину. Тут ты его и... как пособника злых духов, коварно скрывавшего свою истинную сущность. Понял меня? Смотри, Кожухов, не подведи. Радан поручение принял без возражений. Какая разница, отчего могущественный Ноид не взлюбил эту омерзительную псину? Если Силадан решил, что нужно избавиться от чьей-то собачонки, так тому и быть. Какая разница, бредит Ноид или духи ему говорят? Хотя и Нанусу иной раз казалось, что пес понимает куда больше, чем полагается животному. А потом, когда наваждение кончилось, уже из самых глубин сна раздался его собственный голос. «Да, ты спасся, сбежал от смерти. Но для чего? Чтобы убить другого человека? А покорись ты судьбе, может, остался бы жив». И тогда тоже во сне он ответил этому второму Нанусу. «Я убежал от смерти не для того, чтобы убивать. Просто я не люблю, когда убивают меня. А сам я должен, и ты это знаешь, не отнять жизнь, а спасти. На то есть воля небесного духа. Мне суждено было остаться в живых, чтобы встретиться с ним. И девушка Надя будет жить. Вот увидишь». Глава 9. Вдаль по снежной нити. Проснулся он от того, что Сейд опять лизал его щеку шершавым мокрым языком. Спросонья Нанусу показалось, что он до сих пор лежит на дороге возле убитого парня, а жестокий буран, едва не стоивший ему жизни, лишь привиделся во сне. Но раскрыл глаза, он увидел над собой темный потолок и вспомнил, что находится в металлической веже. Над ним стоял верный пес и смотрел на хозяина извиняющимися жалобными глазами. Нанос быстро вскочил. Что случилось? Он огляделся вокруг, но на первый взгляд все было в порядке, если вообще можно было назвать порядком, что они очутились в этой пустой, незнакомой и неприятно пахнущей огромной коробке. Зато нарты были на месте, олени живы, и даже о недавнем бесчинстве погоды не напоминало ничто, кроме большого сугроба напротив проема в стене. В самом же проеме виднелся край голубого неба, а на грязную коричневую стену падали веселые лучи восходящего солнца. Но, приглядевшись внимательнее к оленям, Нанос понял, что не все так хорошо, как ему показалось вначале. Быки беспокойно переминались с ноги на ногу, шумно вздыхали и пытались грызть друг другу рога. «Да вы же у меня совсем голодные!» — дошло, наконец, до юноши. Он перевел взгляд на Сейда. «И ты ведь тоже, да?» Пес жалобно гавкнул в ответ. Видно было, что ему стыдно признаваться в этой слабости, но голод все же взял верх. И не мудрено, ведь последний раз они поели еще задолго до Оленегорской развилки. Правда, самому Наносу есть совсем не хотелось. После вчерашних переживаний его до сих пор слегка подташнивало, и ныли, казалось, все мышцы, но это не освобождало его от долга перед животными. Он с треском раскрыл смерзшийся лосиный мешок, достал оттуда кусок мяса и, повертев его в руках, взглянул на Сейда. «Извини, оно твердое и холодное, совсем ледяное. Может, подождешь, пока я разведу костер?» Ждать Сейд не хотел. Он гавкнул уже не извиняясь, а скорее обиженно. Нечего тогда было дразниться, а теперь уж давай хоть какое, пока я не захлебнулся слюной. Нанос протянул другу мясо, и тот, чуть не отхватив его вместе с рукой, тут же смачно захрустел кровяной ледышкой. «И вас я сейчас выведу», — повернулся Нана с коленем. «Только схожу, посмотрю, что там делается». Он перелез через сугроб и выглянул наружу. По глазам резанула искрящаяся на солнце белизна. На миг показалось, что вчерашняя метель засыпала снегом весь мир. Но когда глаза привыкли к свету, Нанос понял, что впереди, в четверти полета стрелы от него, начинается широкое и длинное озеро. На дальнем его берегу, на фоне рассветного неба, виднелись кажущиеся совсем маленькими отсюда короба. Что это за селение, откуда оно здесь взялось, Нанос пока не понял. Ему было ясно одно — это не Оленегорск, ведь никакое озеро они вчера не пересекали. Разве что во время бурана, когда ехали наугад. Да нет, они едва плелись и не успели бы проехать так много. Кстати, а где вообще дорога? Нанос выбрался из вежи, по пояс в снегу сделал несколько шагов и завертел головой. И тут же забыл и о дороге, и об озере, и о вчерашнем буране, потому что он увидел, где они провели эту ночь. Нет, это действительно оказалось нечто вроде длинной металлической вежи, утонувшей в снегу. Но все дело было в том, что эта вежа оказалась не единственной. В обе стороны от нее тянулись и тянулись такие же длинные металлические коробки. Справа Нанос насчитал их 6, а слева 10, после чего ряд коробок скрывался за деревьями и вполне мог оказаться бесконечным. Но и это было еще не все. Через равные промежутки в 3-4 такие вежи за ними торчали высокие столбы с длинной когтистой лапой на самой верхушке у каждого. И эти лапы были связаны между собой длинными веревками. Правда, не все. Кое-где веревки свисали с лап прямо на коробке. Это было настолько ни на что не похоже, в этом так очевидно не было никакого смысла, что Нанос, разинув рот, стоял бы и пялился на всю эту гигантскую нелепицу, наверное, еще очень долго, если бы не подал голос Сейд. «Да-да», — спохватился Нанос, — «я сейчас». Сказал и опять завертел головой. «А где же, собственно, лес? Деревья виднелись лишь далеко слева, где за ними скрывался ряд металлических коробок, но ведь он тянулся с обеих сторон вдоль дороги. А теперь с одной стороны лишь кусты до озера, с другой вообще не весть что». Наноса вдруг прошиб холодный пот. Он представил, что было бы с ними, если бы вчера в пургу они случайно повернули в сторону озера, а не сюда. Вряд ли сейчас он стоял бы и любовался солнечным небом. А все же где лес? Конечно, во время вчерашней погони он не особо смотрел по сторонам, да и потом, когда разглядывал труп, ему как-то тоже было не до этого. Так что на озеро впереди он мог просто не обратить внимания. Но ведь лес-то был. Это он хорошо помнил. Не мог же буран замести деревья по самой макушке. Сейд выскочил из железной коробки, в которой они заночевали, и поплыл, взбивая снег лапами вдоль стенки. Добравшись до ее края, он нырнул в щель перед следующей вежей, затем появился снова и призывно гавкнул. Нанос побрел к другу. Миновав свою вежу, он увидел, что со следующей ее разделяет довольно широкий разрыв. Он коснулся соседних стенок лишь на всю длину, раскинув руки. А по ту сторону разрыва Нанос не сдержался и влепил себе по лбу звонкую оплеуху. «Куда делся лес? Куда делся лес? Бестолочь! Это ум у тебя куда-то весь делся, а лес вот он!» Впрочем, это открытие принесло мало радости. Вести туда на кормежку оленей было бы совсем неразумно. Снег оказался настолько глубоким, что если бы даже олени в нем и не утонули, то уж до ягеля не докопались бы точно. Но и гнать их дальше голодными было не меньшим безумием. Быки свалятся с ног через пару полетов стрелы, а то и вовсе издохнут. Выход был один — накормить животных тем, что имеется. А имелось не так-то и много. Мороженая лосятина да вяленая рыба. Впрочем, если размочить и размять рыбу в теплой воде, то от подобной кормежки олени вряд ли откажутся. Но чтобы нагреть воду, нужен костер. А чтобы разжечь костер, требуются дрова. Так что все равно придется тащиться в лес. И он побрел. Куда же деваться? Дров удалось набрать мало, поэтому Нанос, разведя костер прямо в металлические вежи, лишь подогрел воду для оленьей рыбной похлебки, а заодно зажарил для себя на ветке несколько кусков лосятины. Чай заваривать не стал, топлива бы все равно не хватило. Да и не хотелось ему засиживаться в этом неприветливом месте, и непонятный длинный ряд огромных коробок пугал, угнетал, и близость развилки беспокоила. Наскоро утолив голод и накормив животных, Сайдон выделил еще один, теперь уже теплый кусок мяса, Нанос стал соображать, куда же ему все-таки ехать. На дорогу не было даже намеков. Все вокруг покрывал ровный, толстый слой свежего снега. Пришлось доставать карту и пытаться что-то узнать по ней. Он отыскал развилку и повел палец по толстой нити в сторону Мурманска. Почти сразу же, справа от дороги, было нарисовано озеро. Вполне возможно, именно то, что виднелось сейчас напротив. Причем наверняка оно, потому что на карте на другом его берегу были нарисованы черные квадратики селения, которые видел сейчас и он. И если селение было тем самым, то его-то они и проезжали стороной перед тем, как выехать на развилку. Увидел он на карте и еще две вещи, одна из которых удивила, а вторая насторожила. Во-первых, рядом с нарисованной нитью дороги, которая была светло-коричневого цвета, тянулась еще и черная ниточка. Что если она и показывала на карте этот бесконечный ряд металлических коробок? Правда, коробки с одной стороны все же заканчивались, а нитка на карте тянулась до самого Мурманска. А насторожило его то, что Оленегорск, оказывается, располагался не просто недалеко, а совсем рядом. Так что убираться отсюда следовало как можно скорее. Тем более, судя по всему, дорогу они не потеряли, ее просто скрывал снег. Нужно лишь ехать вдоль озера, и все будет хорошо. Дальше, когда с обеих сторон вновь окажется лес, дорога найдется сама, никуда она от них не денется. Нанос вывел оленя из коробки, проверил и подтянул упряжь, устроился в кереже и свистнул Сейду, чтобы тот забирался к нему. Пес не стал спорить. Снег был слишком глубоким и рыхлым, чтобы он смог угнаться за наптами. Это у оленей копыта устроены так, чтобы меньше проваливаться. А у собак когти не под это заточены. Быстро ехать не получилось, потому что полозья нарт то и дело зарывались в снег, и Нанос в который раз похвалил себя за смекалку. Приспособленная между крайними полозьями кережа с широким дном и центральным полозом очень сейчас выручала. Но когда озеро осталось позади и по сторонам вновь потянулся лес, ехать стало не в пример лучше. Здесь из-за деревьев ветер не смог разгуляться в полную силу, и на дороге, которая впрямь благополучно обнаружилась там, где ей полагалось быть, снегу оказалось куда меньше, чем на открытом просторе. Выпрыгнул и побежал рядом с оленями Сейд. Псу явно захотелось размяться. Нанос поудобнее устроился в кереже, и сейчас, когда тревожное напряжение чуточку спало, снова обратил внимание, как сильно нагрелся на груди камень. Юноша прислушался, и даже сквозь скрип и шелест снега под оленьими копытами и полозьями нарт различил, как щелкает в мешке волшебная коробочка небесного духа. Надо уже, наконец, достать ее и рассмотреть поближе, но... Вот сделаем остановку, тогда и достану. Без особого труда уговорил он себя. Но пока дорога хорошая, пока олени бегут легко, надо ехать вперед. Дорога не всегда стелилась перед ними ровной прямой полосой. Порой она выгибалась дугой, ныряла в ложбины, взбиралась на холмы. Чаще всего за ее краями бежал лес, но встречались и речки, и небольшие озера, и смешные, щетинившиеся снизу деревьями и кустарником, на совершенно лысые сверху сопки. Иногда попадались человеческие короба, но редко и далеко от дороги. В любом случае, сворачивать к ним на нос не собирался. Очень хорошо помня недавнюю встречу на развилке. Правда, здесь, скорее всего, никто не жил. Узкие дорожки, ведущие к встречным коробам, были полностью заметены снегом, да и сами короба тоже, порой по самой крыше. Постепенно стал меняться и лес. Нанос понял это не сразу, но вскоре начал примечать, что ветви елей и сосен стали длиннее, разлапистее и шире, а сами деревья ниже, зачастую с кривыми стволами. Причем это касалось именно хвойных деревьев. Березы и без того никогда не отличались особой прямизной, да и высотой тоже. Нанос и раньше на сопках близ Сыта встречал низкие, будто распластанные по земле деревья, как ива с березами, так и елки, но те старики называли карликовыми и не видели в них ничего странного. Эти же выглядели совсем иначе. Они вроде бы казались обычными, но в то же время какими-то уродливыми и больными, что ли. И снег, снег, снег, куда ни глянь. Огромные, поистине бесконечные, абсолютно безмолвные заснеженные просторы. Мир и впрямь оказался куда больше, чем представлял до этого Нанос. Но этот мертвенно-белый мир казался совершенно безжизненным. Не верилось, что там, куда вела его широкая снежная нить дороги, где-то еще живут люди. Он бы любовался окружающими видами и дальше, но в животе стало урчать все настойчивей, да и олени постепенно замедлили ход. Пора было делать привал, и Нанос принялся осматриваться, чтобы выбрать место поудачней. Помог случай. Из-за низкого ельника справа выскочил серый зверек, судя по всему, заяц, и бросился прямо через дорогу. Наносу в тот момент не пришло в голову, что вообще-то зайцам зимой полагается быть белыми. Он уже поднимал лук, который достал и приготовил незадолго до этого. Щелчок тетивы, свист стрелы, и заяц кубарем улетел в сугроб на левой обочине. Нанос остановил оленя и выбрался из кережи. Держа наготове нож, чтобы добить в случае надобности зайца, он поспешил назад. Из сугроба торчала лишь оперенная древко стрелы и дергающиеся в последних судорогах задние ноги зверька. Странные, нужно сказать, ноги. Нанос мог бы поклясться, что никогда не встречал прежде на заячьих лапах таких длинных растопыренных пальцев и столь острых когтей. Он потянул за стрелу и вытащил из сугроба пронзенную ею тушку. Поднял и выронил снова. У зайца оказалась вытянутая зубастая морда, два острых рога вместо ушей и серая, жесткая, короткая шерсть, больше похожая на чешую. Глава 10. Схватка у большого костра. Разумеется, есть такое страшилище, Нанос и не думал. Тем более, что у него еще оставалось несколько кусков лосиного мяса и немного вяленой рыбы. Но рыбу он, наученный опытом, решил оставить про запас. Вдруг оленям снова будет не добраться до ягеля. Сейчас они, привычно разрыв копытами снег, залезли в сугроб аж до кончики рогов и жизнерадостно хрумкали. Ну что ж, одной заботой меньше. Да и с дровами тут не было проблем, так что юноша даже не стал съезжать с дороги. Оставил нарты на ней, а костер разложил чуть поодаль, на самой кромке леса. Ставить Силья на нос сейчас не собирался, поскольку до ночи было еще далеко, и он надеялся проехать до остановки на ночлег изрядную часть пути. Там уже можно будет и насторожить до утра петли. Правда, если в них станут попадаться такие вот зайцы... Нанос неприязненно покосился на зубастую рогатую тушку и с отвращением сплюнул. Однако Сейд не разделил его мнение. Он понюхал зайца и принялся деловито его потрошить. Смотреть на подобное оказалось выше сил Наноса, и он решил пока нарезать про запас березового трутовника. Кто знает, что там дальше будет с деревьями. Может, они и вовсе окажутся высотой с кусты. Вон и сейчас-то березы едва превышают его рост вдвое. Вернувшись, Нанос отогнал Сейда с его чешуйчатой трапезой подальше, чтобы не портил аппетит. Сварил в большом котле мясо. Благодаря неприхотливости пса остался запас и еще на одну варку или жарку. Бросив, как обычно, в варево сосновые муки и брусники, и пока в маленьком котле кипятилась вода для чая, неторопливо поел. Чай пил тоже медленно, невольно оттягивая обещанный себе момент знакомства с содержимым мешка небесного духа. Но тяни не тяни, а посмотреть все-таки надо. Разумеется, после того, как будет почищена посуда. И что еще? Может выстругать про запас пару стрел? Нанос уже достал нож, но тут же со злостью сунул его назад в ножны. Да что же это такое? Боится какой-то щелкающей коробки и дурацкой одежды, словно та высунет сейчас из мешка зубастую морду и откусит ему нос. Он невольно поднял руку, накрыл нос ладонью и, начиная злиться всерьез, сплюнул. Нос у него, конечно, красивый, в меру прямой, в меру широкий, но он его сейчас сам оторвет, если немедленно не отправится к мешку. И он все же отправился, заметив краем глаза, как с внимательным любопытством поглядывает на него Сейд. «Гляди, гляди!» — пробурчал Нанос. «Сейчас моего легохонька!» Сначала он собирался отвязать и снять мешок с нарт, но затем подумал, что это будет глупо. Красный мешок небесного духа был отнюдь не легохоньким, да и смотреть на его содержимое было все равно где. Пришлось, правда, повозиться с незнакомыми странными застежками, кожаными ремешками с дырками и металлическими креплениями на мешке. После этого удалось отбросить сверху мешка, накрывающий его кусок шкуры. Нет, все же не шкуры. Это было что-то другое, будто плотно-плотно сплетенное из тонких красных нитей. Вспомнился старый мамин наряд, который та изредка надевала, когда он был еще ребенком. Мама называла его платьем и говорила, что оно сшито из ткани. Так вот, этот мешок был сделан из похожей ткани, только более грубой и прочной. Нанос мысленно шикнул на себя. «Какая разница, шкура или не шкура? Лезь давай внутрь». И он полез, для чего пришлось развязать уже почти обычную веревку, стягивающую горловину мешка. Развязал и отпрянул с диким воплем. На него из мешка и впрямь огромными круглыми глазами смотрела жуткая морда. Имелась ли у нее зубастая пасть, Нанос разглядеть не успел. И он вовсе не собирался это уточнять. Неинтересно ему было, но вот ни на столечко. Он вдруг увидел, что рядом стоит Сейд и скалит свою плоскую морду, словно улыбается с издевкой. «Ага», — взмахнул Нанос руками, — «смейся, смейся. Загляни-ка туда сам, я посмотрю, как ты обхохочешься». Сейд послушался и, запрыгнув в кирежу, сунул голову в мешок. Долго там к чему-то принюхивался, но вылез обратно совершенно спокойным. «И что?» — спрашивал его взгляд. «Когда начинать смеяться?» Нанос сквозь капюшон почесал голову, буркнул что-то, чего и сам не понял, и, оттеснив пса, осторожно, стараясь не коснуться содержимого, стал развязывать мешок. Кое-как затянув на горловине веревку, он даже не стал тратить время на застежки, в тайной надежде, что содержимое выпадет по дороге, а он сделает вид, что этого не заметил. По правде говоря, он бы с огромным удовольствием выбросил весь мешок прямо сейчас, и лишь мысль, что небесный дух за ним наблюдает и будет очень недоволен подобной выходкой, не позволила это сделать. Хоть Нанос и собирался проехать после той остановки побольше, но обстоятельства решили по-другому. Обстоятельства. Ему с детства не нравилось это слово, потому что его часто любила повторять мама, когда ему грозили неприятности. «Я бы разрешила тебе пойти купаться», — говорила она маленькому Наносу, «но не позволяют обстоятельства». Или «будешь ты сегодня наказан или нет, покажут обстоятельства». Тогда в детстве эти обстоятельства представлялись ему хитрыми и вредными невидимыми человечками, которых видела и слышала только его мама. Наверное, потому что раньше, еще до того, как на людей разгневались духи, она была учительницей. Он не очень понимал, что это значит, но по рассказам мамы выходило, что она вроде как была главной над многими детьми, и те во всем ее слушались. Может, там были и эти самые обстоятельства? Правда, потом они уже перестали слушаться маму, но все же показывались ей и порою с ней разговаривали. Но мама не стала, и теперь обстоятельства распоясались совершенно. Нанос и так уже замечал, что сосны и ели в лесу вдоль дороги стали низкорослыми и кривыми. Но когда дорога, огибая очередную сопку по ее пологому склону, круто повернув, направилась вниз, ему пришлось останавливать нарты. Весь обратный бок горы покрывала густая поросль ельника, и елки тут были не просто кривыми, а изгибались так, что переплетались друг с другом в подобие огромной зеленой сети. Она, протянувшись по склону, пересекала дорогу и продолжалась далеко вниз до небольшого, едва различимого за колючей порослью озера. Причем дорогу она пересекала вообще удивительно. Ели с той и другой ее стороны прямо-таки легли навстречу друг другу, вытянув неимоверно длинные зеленые лапы. И эти кривые ветви сплетались и по самому низу дороги, и чуть выше над ней, образовав совершенно непреодолимый заслон. Сначала выбравшийся из Кережи Нанос достал нож и принялся кромсать эту колючую ограду, но вскоре понял, что не справится с ней не только до ночи, а, пожалуй, за весь следующий день. Оставалось одно — ехать в объезд. Но огибать по лесу сопку — это тоже потратить полдня, если не больше. Неизвестно еще, нет ли подобного и на дальнем ее склоне. Спускаться к озеру и объезжать его и вовсе глупо. Даже отсюда расстояние казалось огромным. И тоже через лес. Как бы то ни было, делать это вечером не стоило. Раз уж так получилось... «Раз обстоятельства решили пошутить, — сказал он себе, — смеяться будем с утра на отдохнувшую свежую голову». Упомянув про обстоятельства, Нанос опять вспомнил маму. А ведь она, скорее всего, тоже знала правду. Знала, что мир не кончается за горами. Может быть, знала и о заклятии духов, радиации. И все-таки молчала, даже ни разу не намекнув ему об этом. Вероятно, опять из-за обстоятельств. Только теперь это были не какие-то придуманные невидимые человечки, а самые, что ни на есть, настоящие. Нойд и старейшины. Понятно, что мама боялась не столько за себя, сколько за него, Наноса. Она понимала, что запретные знания не доведут его до добра. Удивительно уже то, что мама рассказывала ему иногда о прежней жизни. Ну, не то чтобы специально и подробно рассказывала, но порой упоминала. Нанос почувствовал, что начинает злиться. Обстоятельства. Везде и всюду. Лишние знания — обстоятельства. Замыслы Нойда — обстоятельства. Повеление духов — обстоятельства. Метель со снегом — тоже обстоятельства. И даже эти ненормальные елки — обстоятельства. А он? Сам он, получается, совсем никто? Как опавший осенний листок, куда ветер дунет, туда и полетит. Может быть, взять, да и тоже стать обстоятельством. Он не заметил, как снова вынул нож. Накрывшие дорогу переплетенные ели казались ему сейчас живым существом, наглым, дерзким, злобно-ехидным. Да неужели какие-то дрова могут быть сильнее его, человека? Нанос вдруг замер. Он даже перестал дышать. Какая-то из только что пронесшихся в голове мыслей царапнула острыми коготками край сознания, пытаясь забраться туда полностью. Пока у нее это не получалось, и Нанос решил ей помочь. Он чувствовал, что мысль эта очень разумная и полезная. Итак, о чем же он думал? Обстоятельства, Нойд, метель, опавший листок, ветер, елки, дрова, человек. Стоп! Дрова. Ну, конечно же, дрова. Он даже запрыгал от радости, чем вызвал у Панурова, наверняка опять голодного Сейда, искреннее возмущение. Пес даже обиженно гавкнул. Дескать, конечно, плясать и прыгать куда веселее, чем идти на охоту, ставить силки. Однако Нанос так радостно улыбнулся другу, что тот все-таки заинтересовался. «А ну-ка», — потребовал его взгляд, — «поделись. Может, и я спляшу. Вдруг сразу есть расхочется». «Костер», — сказал Нанос. Пес недоуменно склонил на бок голову, и Нанос, разведя в стороны руки, пояснил. «Большой костер! Пых! Ты видел, как горит ельник?» Сейд вскинул голову и восторженно уставился на хозяина. «Я знал», — светилось в его морошковых глазах, «я всегда знал, что ты не такой глупый, каким порой кажешься». Он даже по щенячьи взвизгнул и подпрыгнул с явным намерением лизнуть Наноса в лицо. Тот со смехом увернулся. «Ага, все-таки запрыгал. То-то же». Да, мысль была очень хорошей, но для ее осуществления нужны были все-таки и обычные дрова, желательно сухие ветки, чтобы огонь хорошо занялся. А там уже и свежая хвоя загорится, никуда не денется. Правда, Нанос слегка опасался, что этот большой костер не ограничится одной дорогой и разгорится дальше, по обе стороны от нее. Но если подумать, сейчас все же не жаркое лето, и весь лес не сгорит. Когда-нибудь пламя да остановится. Хотя такое уродство и лесом-то называть не хотелось. Сейд вдруг перестал радоваться и опять загрустил. Нанос его сразу понял. «Голодный», — подмигнул он псу. «Думаешь, с этим костром теперь и охота накрылась?» Сейд поднял голову и глянул на него. «Дескать, а разве нет?» «А ты подумай хорошенько, что мы еще можем получить из этой задумки?» «Жареные елки», — продолжал смотреть на хозяина пес. «Не люблю». «Эх ты, а еще охотничья собака. Как ты думаешь, в таких густых зарослях водится какая-нибудь живность?» «А то», — обиженно фыркнул Сейд, «всякой мелюзги вроде зайцев там точно хватает. И для куропаток место удобное. Но только она очень неудобная для охотников». «По-моему, ты опять ничего не понял», — покачал головой Нанос. «Когда елки запылают, что будут делать тамошние жители? Я почему-то думаю, что они бросятся от огня во все стороны, в том числе и в нашу. Главное, нам с тобой при этом нужно быть наготове». «Во мне можешь не сомневаться», — вновь вспыхнули радостью собачьи глаза. «А уж в тебе я теперь не сомневаюсь и подавно». Когда он натаскал к дороге веток, солнце уже коснулось края леса. Но скорая темнота его не пугала. Скоро здесь должно было стать светло, как днем. Однако сейчас, пока света было еще достаточно, нужно было раскидать по ельнику хворост. Лучше даже под ельником. Конечно, не по всей его ширине, столько веток ему не собрать, но хотя бы побольше с краю. Дальше, как он полагал, огонь, набрав достаточно силы, справиться с делом и сам. И он принялся носить охапку за охапкой, проталкивая сушняк под еловые лапы. Ползать по этому колючему переплетению было не очень приятно, но его грела мысль, что найденное решение сохранит им кучу времени и сил. Тем более он-то с псом и оленями все равно будет ночью спать. Нужно только правильно выбрать место для ночлега, чтобы не зажариться самим. Разложив по ельнику ветки и убедившись заодно, что ширина его не столь и большая, 2 или 3 десятка шагов, Нанос отвел упряжку подальше и развернул нарты носом назад, чтобы в случае чего сразу отъехать. Олени он распрягать не стал, опасаясь, что, испугавшись большого трескучего пламени, те могут убежать. «Ничего», — подумал он, — «потерпит». Тем более, что быки сразу учуяли под собой ягель и принялись споро разрывать снег. Сам он вернулся к перегородившему дорогу ельнику, достал заготовленные наперед бересты, приправил ее сухим мхом и высек искру. Сухие ветки вспыхнули сразу, а вот еловые пока не хотели гореть и только удушливо дымили. Но скоро затрещали и они, рассыпая в потемневшее небо ворох стремительных искр. Стало жарко, пришлось отступить. Убедившись, что все идет по задуманному, Нанос вернулся к нартам и взял из Кережи лук со стрелами. Дротик он пока оставил на месте, руки все равно были заняты. Да он и не рассчитывал, что в столь густых зарослях может обитать кто-то крупнее зайца. Догадка, что живность со всех ног кинется спасаться от огня, оказалась верной. Сначала из ельника выпорхнула целая стая куропаток. Нанос положил четырех, потратив на это 5 стрел. Вообще-то нашли цели все из них, но та стрела, что он выпустил первой, вместе с пронзенной ею птицей, упала прямо в разгоревшееся во всю мощь пламя. Хорошо, что она была просто деревянной, без металлического наконечника. Не успел Сейд поднести всех подстреленных куропаток к хозяину, как из ельника побежали и зайцы. Пока было непонятно, какие именно, обычные или рогатые. Нанос решил, что рассмотрит их подробнее потом, когда добудет. А сейчас он принялся торопливо выдергивать из куропаток стрелы и отправлять их одну за другой в новый полет. Он так увлекся, что не обратил особого внимания на громкий треск, раздавшийся в ельнике справа, выше по склону сопки. Мелькнула мысль, что это могут быть волки, но они были ему не страшны. Волки боятся огня и убегут отсюда без оглядки. Но это были не волки. И первым почувствовал неладное Сейд. Пес ощетинился, подобрался, будто готовясь к прыжку, прижал уши и оскалился в утробном, почти неслышимом рычании. Нанос посмотрел туда же, куда устремил напряженный взгляд Сейд. Сначала он ничего не увидел, кроме черных силуэтов деревьев на фоне более светлого неба, где только начинали еще загораться первые звезды. Но затем он глянул ниже и увидел еще 2 звезды. Эти горели куда ярче небесных и были не бледно-голубого, а насыщенно-синего цвета. Этот красивый цвет избил поначалу Наноса с толку. Прежде он встречал животных, у которых глаза в темноте светились лишь зеленоватым или желтым огнем. И вот эти синие звезды взметнулись. Но они вовсе не собирались примкнуть к своим небесным сородичам. Они летели прямо к Наносу. В свете горящего ельника он увидел стремительно приближающуюся черно-красную молнию, но продолжал стоять, словно вкопанный. Он не то чтобы растерялся, он просто абсолютно не был к этому готов. Спас пес. Почти одновременно с неведомым зверем он выбросил вперед свое тело. Она тоже выглядела молнией, но более светлой, скорее оранжевой, нежели красной. И 2 эти молнии столкнулись, взорвав тишину устрашающим ревом, тут же перешедшим в короткие ожесточенные взрыкивания, сопровождаемые свирепым клацаньем зубов. Наконец опомнился и Нанос. Сперва он собрался было бежать к нартам за дротиком, но понял, что может не успеть. Он различил уже, что зверь превосходит размера Сейда едва ли не вдвое. Тогда Нанос вырвал из ножен подарок небесного духа и, мысленно призвав того на помощь, ринулся в схватку. Однако стоило ему приблизиться к взбивавшему оранжевую снежную пыль клубку тел, как по его руке хлестнуло обжигающей плетью, выбив оружие. Нанос нырнул за ножом, и это спасло его от нового удара. Он лишь услышал над самой головой свист и успел заметить нечто зазубренное и длинное, отдернувшаяся назад после неудачного удара. Похоже, это был хвост напавшего зверя, и свой новый бросок Нанос сделал спереди, пролетев сначала над Сейдом, прежде чем рухнуть на спину врага, придавив того своим весом к земле. Ему показалось, что он упал на поваленное дерево с множеством сучьев. Затрещала шкура малицы, жесткий ребристый чистокол несколькими остриями достал до тела. Невзирая на боль, Нанос стал наносить удары ножом куда мог и как можно сильнее, но быстро понял, что толку от них мало. Лезвие отскакивало от шкуры зверя, словно она была каменной. Невероятным образом развернувшись на извивающемся под ним теле, Нанос нацелил очередной удар в голову, но сразу понял, что и это будет бессмысленным. Ее сплошь покрывали длинные острые шипы, один из которых, самый длинный, загибался назад и заканчивался уже над спиной. Тогда юноша левой рукой ухватился за этот костяной отросток в надежде задрать зверю голову и полоснуть ножом по шее. Но до шеи врага пытался добраться и Сейд, и Нанос испугался, что может случайно зацепить лезвием друга. Из-за этой невольной задержки очухавшееся от нападения человека существо сделало мощный рывок в сторону, одновременно хлестнув его жестким зазубренным хвостом по боку. Нанос слетел со спины шипастого чудища и от боли едва не разжал руку, но все-таки нашел в себе силы не сделать этого. Теперь от бросков зверя в стороны он мотался за ним, подобно сшитой из меха кукле, ударяясь о твердые шипастые бока. Пользуясь тем, что противник отвлекся на хозяина, пес сумел таки подобраться к шее чудовища снизу, однако сжать на его горле челюсти у него пока не получалось. Почувствовав новую опасность, зверь перестал метаться и занес переднюю лапу, чтобы вонзить огромные страшные когти в отважного пса. Нанос понял, еще миг и Сейда не станет. И тогда он уперся ногами в землю и с диким неистовым воплем рванул на себя костяной шип, за который все еще держался. Юноша вложил в этот рывок все свои силы, пожалуй, даже больше, чем все. Может, тех, что не доставало, добавил все-таки небесный дух. Чудище, вынужденное задрать голову, не смогло нанести удар. Зато перед Сейдом как раз открылось незащищенное горло врага, и он тут же вонзил в него клыки. Взвывшему зверю удалось лишь слегка вывернуть голову. Пес вцепился в него мертвой хваткой. Нанос видел прямо перед собой пылающий смертельной ненавистью холодный синий огонь звериного глаза. Рука все сделала сама, мгновенно и четко, почти по самую рукоятку вонзив в центр этого свечения лезвие небесного ножа. Глава 11. Неприятности и несуразицы. Первой мыслью, еще не вполне отошедшего от схватки Наноса, было «это оно, то самое большеногое существо, оно все же догнало нас». Но, присмотревшись внимательней в свете пылающего ельника, быстро понял, что ошибся. Лапы чудовища, хоть и были большими, все-таки ничуть не походили на человеческие. Впрочем, сам зверь, распластавшийся в красном от бликов огня и пролитой крови снегу, не был похож не только на человека, но и вообще на любое живое создание, виденное Наносом ранее. Его можно было бы, пожалуй, сравнить с огромной лисой, если бы не твердая, словно покрытая каменной чешуей шкура и эти отвратительные шипы, покрывающие голову и тянущиеся вдоль всего хребта, заканчивавшегося шипастым длинным хвостом, очень похожим на крысиный. «Гиблые места!» Впрочем, осматривать убитого врага более тщательно на носу было не досуг. Куда больше его волновало сейчас, как чувствует себя его верный бесстрашный друг. Он бросился к лежащему неподалеку в снегу Сейду. «Как ты? Что с тобой? Ты жив?» Тот поднял на него измученный взгляд. «Жив. Устал только». Нанос упал перед псом на колени и принялся осторожно раздвигать густую шерсть в тех местах, где она была окрашена кровью. К счастью, кровь эта в основном была чужой, но и Сейду тоже досталось. Две глубокие царапины взбороздили правый бок, под левой лопаткой виднелись следы клыков. «Сейчас!» — подскочил Нанос. «Потерпи, дружище! Сейчас я что-нибудь придумаю». Он кинулся к нартам, помня, что его соплеменники привязывали к ранам мох. У него еще оставался запас высушенного мха, который он берег для разжигания огня. Но для огня можно будет придумать что-то еще. Жизнь, здоровье друга куда важнее. Юноша выдернул из мешка с провизией нужный мешочек и собрался бежать назад, но спохватился. Чем же он будет привязывать мох к ранам? Взгляд снова упал на мешок, и решение пришло тут же. Нанос, не раздумывая, вытащил и бросил на дно Кирежи старые ножны с костяным ножом, выложил туда же туесок с мукой и вытряхнул вяленую рыбу. Сам же мешок покромсал ножом на полосы и побежал к Сейду. Перевязывая пса, он обратил внимание, как жадно тот лижет снег, и понял, что Сейд хочет пить. «Сейчас-сейчас», — заканчивая перевязку, торопливо пробормотал Нанос. «Ты полежи тут пока, легохонько, а я тебе воды согрею. Может, ты и есть хочешь? Так у нас куропатки есть, я щиплю и принесу». Но пес глянул на него столько красноречивым, умоляющим взглядом, что Нанос сразу все понял. Мол, какая еда! После такого кошмара меня вывернет сразу. Пить. Ближний край ельника уже почти выгорел. Основное пламя отдалилось вглубь, но и здесь еще кое-где чадили остатки еловых стволов, так что растопить в котле снег удалось быстро. Сейд жадно вылокал почти всю воду и, благодарно взглянув на хозяина, попытался подняться. «Лежи, лежи!» — забеспокоился Нанос. «Не надо пока вставать, мы никуда не торопимся». Сказал и задумался. А ведь и впрямь, что же им теперь делать? Пока не прогорит ельник, ехать дальше они не смогут, но оставаться здесь было очень опасно. Кто знает, сколько тут еще скрывается подобных чудовищ. И тогда он принял единственное, на его взгляд, верное решение. Сходил к оленям и привел их вместе с нартами сюда, поближе к кострищу. Да, тут было не очень уютно, а иногда пригоняло легким ветром едкий дым, но зато, с одной стороны, это место надежно прикрывал огонь. Оставалось защитить остальные три. Рискуя нарваться на новых чудовищ, Нанос трижды сходил в лес и принес столько дров, сколько сумел найти, а затем развел по сторонам и сзади еще три костра на расстоянии не больше 10 шагов один от другого. Он понимал, что такая защита не идеальна, но это было хоть что-то. К тому же спать он этой ночью по-любому не собирался, даже если бы смог уснуть. Поэтому юноша бережно перенес Сейда в Кирежу, а сам уселся возле одного из костров, положив рядом дротик и лук со стрелами. К поверженному чудовищу он больше не стал приближаться. Уж если даже Сейд им побрезговал. Только сейчас беглец заметил, что и сам изрядно потрепан. Малица на груди изодрана вдоль и поперек, правый рукав оторван почти до середины. Штаны пострадали меньше, хотя и на них зияла прореха над левым коленом. Помимо одежды пострадала и правая рука юноши как раз под полуоторванным рукавом. там, куда пришелся удар шипастого хвоста. К счастью, оленья шкура, из которой была сшита малица, смягчила сила удара, и на коже лишь вздувался багровый рубец. Грудь тоже побаливала. Нанос прямо сквозь дыры в одежде добрался до тела и обнаружил там несколько царапин, 2-3 из которых оказались довольно болезненными. Но лечить их все равно было нечем, поэтому он решил успокоить хотя бы возмущенно урчавший желудок. Пристроил над костром котел и принялся ощипывать куропаток. Он съел одну, остальных убрал в мешок из лосиного желудка к оставшимся кускам мяса. Потом выпил чаю и принялся расхаживать вдоль костров, пристально вглядываясь в лесную тьму. Не вспыхнут ли там новые синие звезды? В лесу звезды, к счастью, так и не загорелись, зато они в огромном количестве высыпали по всему небу. Нанос, задрав голову, замер в невольном восторге. Ему с детства было интересно, что же они такое, эти звезды. Когда-то он думал, что это и есть духи верхнего мира. Но звезды никогда не меняли своего положения, лишь медленно перемещались по небу. Не могли же духи быть столь неподвижными. Тогда родилась новая версия. Прохудился полог, отделяющий верхний мир от среднего. Но и эта догадка не объясняла того, почему полог двигается. Да и казалось странным, что в совершенном мире высших существ могут возникнуть какие-то дыры, которые те даже не пытаются залатать. Теперь же Наносу пришла в голову новая мысль. Звезды — это окна, специально устроенные духами в пологе, чтобы наблюдать оттуда за людьми. А движутся они для того, чтобы можно было осматривать весь мир, каждую его точку. Иногда казалось, что какая-то звездочка срывается с места, летит вниз и гаснет. Но он обратил внимание, что звезд не становится меньше, и рисунок их в том месте, откуда упала звезда, не меняется. Скорее всего, это был кто-то из духов, заметивший сквозь окно какие-то неполадки внизу, и через это же окно вылетевший, чтобы их исправить. Из такого же окна упал на землю и встреченный им небесный дух, чтобы спасти девушку Надю. Только он почему-то решил сделать это не сам, а отдал приказ ему, Наносу. Что ж, духу виднее, значит, так надо. Тут лучше даже не рассуждать, зачем и почему, а просто исполнять, без возражений. Потому что окон, вон их сколько, и из какого-то наверняка следит сейчас за ним его небесный дух. Возможно, он даже увидел, как напало на них чудовище и помог. Ведь Наносу до сих пор было непонятно, откуда в нем взялось столько сил, чтобы вздернуть голову зверю, не дав тому прикончить Сейда. Конечно, этот дух помог, тут нечего и думать. Остается лишь надеяться, что и дальше тот не оставит их без своей помощи. Между тем небо на востоке начинало светлеть. Приближалось утро. Нанос вернулся к нартам, чтобы проведать верного пса. Сейд спал, свернувшись в клубок, и тихо посапывал во сне. Казалось, с ним все в порядке. Это успокоило Наноса, но радовался он недолго, пока не услышал нехороший звук, изданный кем-то из оленей. Сразу же следом похожий звук издал и второй олень. Неприятно запахло. Было понятно, что олени опорожнили кишечники, и в этом не было бы ничего необычного, а тем более страшного, если бы не звук. У оленя определенно случился понос. А это уже плохо. Очень и очень плохо. Специальных трав для лечения оленьих болезней у Наноса не было. Оба быка поднялись на ноги и посмотрели на него печальными глазами, словно извиняясь за произошедший конфуз. Нанос потрепал им за гривки. «Спите еще, спите, отдыхайте и не вздумайте мне заболеть. Куда я без вас?» Чтобы заглушить растущее беспокойство, а заодно согреться от проникающего в прорехи одежды окрепшего под утро мороза, он решил пройтись и проверить, насколько расчистилась дорога. Накрывавшие ее сплетенные ветви уже сгорели, и теперь, перемешанный с паром от растопленного снега над землей, стелился густой едкий дым. Огонь перебрался далеко вниз и вверх по склону, но и там его ленивые языки стали уже редкими. Нанос обратил внимание, что под ногами совсем нет снега, и он стоит прямо на дороге. Его удивило, насколько она оказалась ровной и твердой. Еще черной, но это наверняка от огня, да и было еще довольно темно, чтобы верно определить цвет. Нанос присел и дотронулся голой ладонью до темной шершавой поверхности. По первым ощущениям, это был смёрзшийся крупный песок. Вот только не мог он быть смёрзшимся, потому что еще недавно над дорогой гулял огонь, и она была почти горячей. Нанос выпрямился и сделал еще один шаг, ощутив при этом, что ноги оторвались от дороги с некоторым усилием, словно ту вымазали свежей сосновой смолой. Он снова присел и сильно надавил на темное покрытие большим пальцем. То, чем была покрыта дорога, вполне легко промялось. И оно на самом деле оказалось липким. Нанос поднес палец к носу и в изумлении вскочил на ноги. Палец пах неприятно и незнакомо. Точнее, наоборот, как раз уже очень знакомо. Примерно такой запах шел от самобеглых нарт убитого им парня. Примерно так пахло с места падения огненных нарт небесного духа. Несложно было догадаться, кто сделал те и другие нарты и кто протянул через леса и болота эту дорогу. Насколько же они всемогущи, эти духи? Насколько мал и жалок перед ними человек? Удивительно, зачем духам вообще нужны были люди? Для чего они создали их? Разве чтобы позабавиться с ними, как с игрушками, но тогда не значит ли тогда, что духи вовсе не разгневались на людей, а просто наигрались? Нанос вернулся к нартам и решил сварить пару куропаток. Одну он думал съесть сам, а вторую вместе с отваром скормить раненому другу, когда тот проснется. Впрочем, пес, почуяв идущий от костра ароматный запах, проснулся раньше и теперь то и дело облизывался с вожделением, глядя на котел. То, что к Сейду вернулся аппетит, обрадовало Наноса. Значит, раны начали заживать. Хуже обстояло дело с оленями. Понос у них вроде бы прекратился, однако после того, как проснувшись, быки полакомились излюбленным ягелем, одного из них вырвало. Но помочь животным Нанос не мог ничем. Оставалось надеяться, что их неожиданное недомогание пройдет само собой. Хотя было у него смутное подозрение, которое он безуспешно пытался выбросить из головы, что болезнь оленей была как-то связана с проклятием духов. Ведь и каменный оберег стал уже таким горячим, что обжигал грудь, и его пришлось перевесить поверх торки. С другой стороны, не очень понятно было, почему страдали только олени. А у них с Сейдом, кроме полученных в схватке ран, все со здоровьем пока было в порядке. Но насчет себя Нанос еще мог предположить, что его защищает оберег. А вот что в самом деле охраняло пса? Может быть, кровь неизвестного большеголового отца? Сейд поел с большим удовольствием. Нанос тоже вполне утолил голод и жажду. Да и олени уже выглядели как обычно, чему он пока боялся радоваться, чтобы не спугнуть удачу. Можно было ехать дальше. И Нанос решил, что если впереди не будет больше подобных заторов, то они обязательно должны сегодня добраться до переправы через залив, выглядевший на карте толстым, извивающимся голубым червяком. А если переправа, мост, как называл ее небесный дух, окажется целой, то нужно будет постараться доехать, если не до самого Ведяева, то хоть устроить ночевку как можно ближе к нему, чтобы завтра к полудню уже быть на месте и, если все будет удачно, в тот же день выехать назад. Очень уж не хотелось ему задерживаться там, где, по словам небесного духа, без заколдованных малец вообще было не обойтись. И дело даже не в том, что он, честно говоря, побаивался этих малец, или как их там, шуб, а в том, что для оленей и сейда таких шуб попросту не было. И если пропадет верный пес, это будет огромной потерей, а если падут олени, пропадут все они. Неожиданным препятствием оказался и расчищенный теперь от больных елей уродов участок дороги. Олени, чувствуя пугающий незнакомый запах, идти вперед отказались. На носу пришлось взять их за упряжь и вести силой. Но когда на черную полосу выехали нарты, оленям стало тяжело, и они снова остановились. На нос приподнял перед нарт, чтобы они касались дороги лишь концами полозьев. Оленям стало легче, но они все равно продолжали упрямиться, а держать нарты и вести оленя одновременно юноша не мог. И тогда, вспомнив свои обязанности, пришел на помощь сидящий в кереже сейд. Он так рявкнул на быков, что те рванули вперед, едва не сбив хозяина с ног. Ему пришлось отпрыгнуть в сторону, отпустив нарты, но олени, казалось, этого даже не заметили. Протащив сани по черному куску дороги, они продолжали бы бежать и дальше, если бы пес не остановил их еще одним рыком. Нанос оглянулся напоследок на место, принесшее им столько неприятностей, сплюнул и забрался в кережу. Сейд улегся ему на ноги, чему юноша теперь даже порадовался. Мороз совсем окреп, и ноги, особенно левая, с разодранными на колени штанами, уже стали замерзать. Теперь олени бежали уже не столь споро, как раньше, но Нанос их больше не подгонял, посчитав за счастье то, что они вообще бегут. Да и вокруг стало попадаться все больше и больше интересного. Во-первых, заброшенные людские поселения. Они начали встречаться все чаще, и по числу коробов для жилья некоторые из них были немногим меньше Лавозера. Но к этим чудесам он уже присмотрелся и теперь отмечал лишь некоторые особенности, невиденные ранее. Во-вторых же, и это было главным, что его заинтересовало, странные металлические коробки, которые то и дело попадались теперь на самой дороге и возле нее. Некоторые из них выглядели словно уменьшенные каменные короба с окнами в один ряд, причем во многих окнах поблескивал и твердый воздух. В других тоже были окна, но сами коробушки не достигали в высоту и его роста. Они казались приплюснутыми и вообще какими-то гладкими. Почти все встреченные коробки были покрыты бурым налетом, хотя на многих остались большие куски очень красивых ярких цветов. Однако самым непонятным в этих коробках оказалось то, чем они касались дороги. Нанос не сразу обратил на это внимание, потому что зачастую те стояли наполовину, а то и почти целиком засыпанные снегом, но выехав на очищенный ветром участок и увидев там очередную коробку, он невольно остановил оленей. Эта коробка была удивительна уже тем, что оказалась очень большой. Сначала юноша даже подумал, что перед ним металлическая вежа, наподобие той, в которой они укрывались от бурана. Но потом он увидел, что спереди этой коробки, непонятно почему, но он был уверен, что это именно вперед, притулился небольшой короб с окнами. Небольшой по сравнению со встреченными ранее. На самом же деле он был куда выше самого Наноса. И этот короб с прикрепленной вежей стоял на дороге, опираясь на нее большими и тоже металлическими кругляшами. Эти кругляши были обмотаны чем-то черным, по виду шкурами, но оказавшимися очень твердыми. Нанос почесал затылок, но так и не смог придумать, для чего могли быть нужны и эти кругляши, и сами коробки. Если в них жили люди, то почему все они стоят на дороге? Да и жить в маленьких коробах, которые встречались чаще всего, по его мнению, было совсем уже неудобно. Даже их с мамой Вежи была больше. Если же в них ездили по дороге, о чем он подумал едва ли не в первую очередь, то почему ни на одной коробушке нет полозьев? Да и сколько же понадобится оленей, чтобы сдвинуть с места эту вот здоровенную металлическую вежу? Или они тоже были самобеглыми? Тогда опять же, почему нет полозьев? Ведь на самобеглых нартах убитого им парня они были. Так ничего и не придумав, Нанос отправился дальше в путь. Коробки встречались теперь так часто, что порой приходилось их огибать, съезжая с дороги. И все чаще теперь они были почерневшими, обгорелыми, иногда опрокинутыми на бок или вовсе вверх кругляшами. Также он заметил, что в каждой коробке внутри имелся еще один кругляш, торчащий из-под переднего окна. Для чего? Зачем? Разве лишь, чтобы держаться за него? Если коробки и впрямь были чем-то вроде самобеглых нарт, то в этом имелся смысл. Но коробки не могли двигаться, потому что у них не было полозьев. Еще одной странностью были деревья. К тому, что они стали теперь совсем кривыми, низкими и переплетенными между собой, Саам уже понемногу привык. Но если раньше он видел и старые деревья, растущие, как и положено, кверху, то теперь все старые, засохшие, а чаще всего обгоревшие стволы лежали на земле. Их было очень много, даже не считая тех, что скрывал слой снега, и все они лежали верхушками в одну сторону, откуда он сейчас ехал. И селения. Их стало очень много, но все они теперь выглядели так, словно неведомый великан ростом под самое небо прошел по ним своими горами-подошвами, топча и распинывая короба. Нанос почувствовал, что начинает злиться на все эти нелепицы, и решил больше не обращать на них внимания. Тем более теперь нужно было внимательно смотреть на дорогу, чтобы не проехать нужный поворот. Ему уже встретилось несколько отвороток, но, судя по карте, это пока были не те. Если, конечно, он не запутался, потому что... Нанос вновь достал карту, приложил палец туда, где он, по его мнению, сейчас находился, и опять перевел взгляд вперед. Да нет, ерунда какая-то. Не мог он ошибиться столь сильно. На карте вообще не было поблизости таких огромных озер, как то, что лежало перед ним, клубясь густой морозной дымкой. До него было еще далековато, но все равно уже чувствовался запах влаги, не совсем обычный, не такой, как шел от озер и речек близ родного Сыйта. «Погоди-ка!» Нанос отбросил хорей столь резко, что шест, отлетев на десяток шагов, воткнулся в сугроб и остался торчать в нем, устало покачиваясь. «Какая влага! Что за глупости?» «Зимой озера покрыты льдом!» «А тут?» «Да, в этом озере вода явно не замерзла!» Солнце, блестя и сверкая ослепительными искрами, вовсю отражалось от его темной, покрытой рябью поверхности. И берега этого озера были подозрительно гладкими, словно тот же гигант ростом под облака вырезал в земле огромным ножом подобие чаши, а потом широким и пологим кольцом насыпал по ее краям то, что вынул из сердцевины. Нанос, у которого с самого утра болела голова, поморщился и попытался сосредоточиться. Ошибиться он не мог. Он ехал по широкой дороге, никуда не сворачивая, и встреченные на пути селения, где короба еще выглядели целыми, на карте находил. Получается, ошибалась сама карта? То есть небесный дух забыл там нарисовать это озеро? Или... Или оно возникло уже после того, как карта была нарисована? А что там, кстати говоря, изображено на этом месте? Нанос опять уставился на карту и почувствовал, как его челюсть сама поползла вниз. Он закрыл рот так резко, что щелкнули зубы, потряс головой, но боль тотчас стрельнула в затылок. Юноша замер, пережидая ее, боясь шевельнуться и совсем уж не решаясь поверить в то, что только что увидел на карте. Там, на месте этого большущего круглого озера с незастывшей водой и ровными гладкими берегами, было много-много коричневых квадратиков, вытянувшихся вдоль того самого голубого червя, что должен был пересечь нанос. А рядом с квадратиками было написано жирно и крупно одно слово. Мурманск. Глава 12. Мерзкие обстоятельства. В голове застучало так, что наноса неожиданно вырвало. Стало немного полегче, но стук не прекращался, становясь уже больше похожим на громкий, непрерывный треск. Будто затянутые вязкой розоватой дымкой, мысли не сразу получилось расставить по местам, но когда ему это более-менее удалось, стало понятно, что трещит вовсе не голова. Звук шел из красного мешка с заколдованными шубами. Это предупреждало об опасности волшебная коробочка небесного духа. Вместе с тем Нанос почуял слабый запах паленой шерсти. Он повел вокруг носом, принюхиваясь, но запах, казалось, шел отовсюду, хотя никакого дыма поблизости не было видно. Наверное, он бы дождался и дыма, но раньше все-таки почувствовал, что опять стало очень горячо груди. Нанос сунул руку под ворот малицы и вскрикнул от боли. Каменный оберег был раскаленным. Он поспешно отбросил капюшон, перекинул через голову веревку, на которой висел камень, и выдернул его из-под малицы. От оберега шел ощутимый жар. Пожалуй, если бы сейчас была ночь, можно было бы увидеть, как он светится. Но что же теперь с ним делать? Выбрасывать священный талисман нельзя, да и его защита нужна сейчас как никогда. И в то же время невозможно никуда его сунуть, такой горяченный. Не носить же его теперь за веревочку в руке. Выход все же нашелся, хотя не совсем уж хороший. Нанос вытряхнул из висящего на поясе мешочка, в котором хранил кремень с кресалом, остатки сухого мха, набросал туда снега и сунул внутрь оберег. Тот сразу зашипел, будто обидевшись на такое обращение, а из мешочка пошел пар. Да, снег придется добавлять туда постоянно, но все же Нанос надеялся, что таким горячим камень не будет все время, надо лишь поскорее миновать опасное место. «И надо надеть малицу небесного духа», — возникла в голове новая мысль. Возникла неожиданно, словно чужая, будто кто-то нашептал ее в ухо. Нанос невольно огляделся. Разумеется, никого рядом, кроме оленей и Сейды, не было. Правда, пес очень внимательно разглядывал его своими яркими, под цвет отраженного в них солнца, глазами. Но не Сейд ведь в самом деле ему это шепнул. Скорее, это сделал сам небесный дух, наблюдающий за ним сверху. «Я надену», — пообещал юноша, внутренне содрогаясь от ужаса, который вызывал у него красный мешок. «Правда, надену. После того, как переберусь через залив. Боюсь, в шубе будет неловко». «Сразу после залива», — вновь послышалось в голове. «И давай поторапливайся». «Хорошо сказать, поторапливайся», — мысленно пробурчал Нанос. «Еще бы знать, куда теперь ехать». Он опять огляделся. Впереди, в 5-6 десятках шагов, уходила влево еще одна отворотка. Но та она была, что нужно или нет, Нанос решить не мог. Никаких указателей вокруг не было. Правда, справа от нарт косо торчал из-под снега обугленный ствол дерева. слишком близко к дороге для дерева и слишком ровный. Нанос тяжело выбрался из нарт. Голова все еще болела, хоть уже и значительно меньше. Больше не тошнило, но дрожали ноги. Наверное, им опять было страшно. Удивительно, но сам Нанос сейчас не испытывал страха. У него вообще было сейчас непонятное состояние, будто ему стало вдруг все безразлично. Ну, умрет он здесь. И что? Все равно когда-нибудь придется умирать. Так почему бы не сейчас? По крайней мере, скорее увидится с мамой. Он по ней очень-очень скучает. Наконец-то увидит отца. Конечно, он его и так видел, но помнить этого не может. Был совсем крохой, когда тот погиб на охоте. Вот теперь и познакомиться по-настоящему. Разве это не здорово? И не надо никуда ехать, страдать, мучиться. Не надо ничего и никого бояться. Или бояться все-таки надо. По крайней мере, небесного духа, который после смерти не даст ему покоя, если он не выполнит его повеление. Нанос тяжело вздохнул и стал вспоминать, для чего он вылез из Кережи. Мысли опять куда-то разбежались, и их снова пришлось с усилием водворять на места. Сразу стало понятно, зачем он стоит возле этого почерневшего бревна. Нанос нагнулся и провел по стволу рукавицы. Нет, это точно не бревно. Это металлический столб. Как те, что он видел на Оленегорской развилке, и те, что еще несколько раз встречались ему по дороге. Вот только на этом столбике не было никакого указателя. Хотя, если столб так здорово согнуло, то доска с надписью могла и оторваться. Нанос попинал ногой снег, но ничего не нашел. Разрывать сугроб основательно совсем не хотелось. Хотелось забраться назад в Кережу и немного поспать. Неожиданно рядом возник Сейд. Повязки из полосок шкуры частично развязались и хвостом волочились за псом. Вообще-то Нанос поначалу и принял их за хвост и удивился, что у его друга вдруг выросла эта часть тела, но проморгавшись и осторожно помотав головой, он, наконец, все понял и присел возле пса, чтобы перевязать его снова. Однако, взглянув на раны, увидел, что те уже затянулись плотной корочкой и больше не кровоточат, так что развязал оставшиеся узлы и снял полоски совсем. Сейд довольно гавкнул и побежал по дороге в сторону, откуда они приехали. «Эй, ты куда?» — вяло крикнул ему вслед Нанос, но пес даже не обернулся. Впрочем, и убежал он не столь далеко, за 30 шагов. Остановился, принюхался и стал рыть передними лапами снег возле дороги, а затем поднял белую круглую голову и призывно залаял. Нанос в очередной раз вздохнул и побрел к другу. Из разрытого сугроба торчал кусок потемневший, с оплывшими, словно подтаявшими краями доски. Нанос попытался ее достать полностью, но не смог. Похоже, та была очень большой и глубоко застряла в снегу. Тогда он присел и рукавицей стер с открытого края черный жирный слой грязи вперемешку с копотью. С трудом, но стали различимы буквы К, О, Л и начало еще одной, то ли тоже Л, то ли А. В голове внезапно прояснилось. Так резко, что Нанос неожиданно засмеялся от накрывшей его волны облегчения. Он даже не знал, чему радуется больше — избавлению от боли и тумана в голове или от прочитанной надписи. Впрочем, замечательным было и то, и другое. Но более важным ему все-таки виделось то, что они доехали до Колы, и в который уж раз он обрадовался слишком рано. Сначала ни в какую не удавалось сдвинуть с места оленей. Быки пошатывались от толчков хорей и, казалось, вот-вот рухнут. Рычание и лай Сейда на этот раз тоже ничего не дали. Тогда Нанос встал с нарт, подошел к оленям и стал ласково гладить им головы. «Потерпите, миленькие!» — чуть не плача зашептал он. «Совсем ведь чуть-чуть осталось. Потерпите, а? Вот приедем в Ведяево, дам вам целый день отдыху. Правда, дам, хоть дух и велел уезжать сразу». Олени косили на него большими печальными глазами и, казалось, все понимали. Ананас видел, что творится с его быками, и тоже понимал, что ни до какого Ведяева они не доберутся. Глаза у оленей покраснели и покрылись гноем. Губы и свешенные длинные языки обметало язвами. И шерсть. С оленей, там, где он их гладил, клочьями слезала шерсть. Но ласка, видимо, возымела свое действие. Олени шумно вздохнули и медленно двинулись вперед. Нанос не стал садиться в нарты, пошел рядом, держась за упряжь. Рано порадовался он и тому, что доехал до Колы. Никакой Колы впереди не было. Там лишь простиралась снежная равнина, вздыбленная вдалеке темными россыпями больших острых камней. Да и сама дорога, на которую они свернули, закончилась почти сразу. Хорошо еще, что равнина слегка опускалась, так что идти по твердому насту было легко. Олени даже ускорили ход, и Нанос позволил себе присесть на край кережи, держа ноги снаружи, чтобы в любой момент можно было спрыгнуть. Справа, постепенно к ним приближаясь, потянулся бесконечно длинный холм, покрытый снегом, совершенно без признаков какой-либо растительности. Нанос быстро сообразил, что это и была та самая насыпь вокруг странного озера, которую он видел издалека сверху. Он направил оленей чуть левее. Находиться рядом с этим холмом было почему-то жутковато. Даже бесстрашный Сейд, который снова бежал рядом с оленями, то и дело тревожно косил на нее желтым глазом. Снова нахмурилось небо. Серая угрюмая пелена затянула его от края до края. На сей раз обошлось без темных туч, грозящих новым бураном, но и этого хватило, чтобы и без того рассыпавшаяся в прах радость сменилась тревожным унынием. Нанос вспомнил, как недавно ему навеял тревогу лес. Вот ведь глупости! Куда тревожнее было находиться сейчас на безжизненной, неприглядной снежной равнине под этим вот хмурым небом. Все вокруг было чужим, отталкивающим, опасным. Возникло чувство, что на него кто-то выжидающе смотрит. Взгляд был холодным, острым и шел будто бы отовсюду сразу, даже из-за серой небесной пелены. Избавиться от этого жутковатого чувства никак не получалось, хотя он старался не обращать на него внимания. Оказаться сейчас в лесу казалось ему почти столь же заманчивым и желанным, что и в родной уютной веже. Между тем каменные россыпи стали ближе. Не доехав до крайних камней еще и на полет стрелы, Нанос вдруг с ужасом понял, что это такое. Камни, несмотря на то, что они были разбросаны бесформенными кучами, оказались подозрительно плоскими и ровными. Во многих из них виднелись большие квадратные отверстия, а сами кучи будто бы кто-то специально выложил ровными рядами. Да, больше гадать не приходилось. Это и была Кола. Полностью разрушенная, вывороченная и выпотрошенная, словно муравейник после нашествия медведя-лакомки. Смотреть на этот кошмар было невыносимо. Нанос опять почувствовал тошноту. Он понял, что не сможет проехать по мертвому селению, и вновь повернул оленей правее. Уж лучше смотреть на безжизненный ровный холм, от него тошнит меньше. Нанос явственно чувствовал, как шевелятся волосы на затылке. Он никак не мог понять, осознать того, что здесь когда-то случилось. Люди никак не смогли бы сотворить такого. Значит, это сделали духи. Но почему? Зачем? Нет, понятно уже, что они разгневались на людей, но для чего было изливать свой гнев таким жутким образом? Чтобы напугать людей? Но разве после такого здесь остался хоть кто-то один, чтобы пугаться? Или же духи мерились силой друг с другом? Но тогда при чем же тут люди? Юноше снова пришло в голову сравнение, впервые возникшее нынешней ночью. Духи просто играли. Они создали людей с той же целью, что и матери, шьющие ребятишкам кукол из обрывков оленьих шкур, или малышня, строящая из щепочек палочек кукольные вежи, делая сопки из песка и камней и втыкая вокруг веточки деревья. А потом играть надоедает, и ребятня с хохотом рушит сотворенный ею игрушечный мир, распинывает на прежние щепочки вежи, затаптывает горы и сопки, камнями и палками сшибает леса. Но ведь и тут то же самое. Все в точности так же, только намного, намного больше. И люди здесь жили настоящие, а не сшитые из шкур. Или это только для них самих они настоящие, а для духов те же куклы? Но тогда духи не только жестоки, но и глупы. Подумав так, Нанос даже ахнул и невольно прикрыл голову руками, ожидая, что вот-вот на него рухнет с неба что-то вроде огненных нарт. Но ниоткуда пока ничего не падало, и он поспешил попросить у духов прощения. В конце концов, могло и впрямь оказаться, что это играли всего лишь дети. Дети духов. А что, почему бы им не иметь детей? Ну а дети есть дети. Они ведь зачастую не ведают, что творят. Подумаешь, сломали кукол. Мама сошьет других. Подумаешь, вырыли ямку и попрыгали там, где жили люди. Построим новое селение еще и получше. Только почему-то никто никого не шьет и ничего не строит. Видать, наигрались совсем. Или выросли. Но где тогда новые дети? Нет. Совсем ничего не было ему понятно с духами. Даже с небесным духом стало теперь непонятно. Ведь он же не мог не знать, что Колы больше нет, как нет и ведущей к переправе дороги. Зачем же тогда говорил про них? Зачем нарисовал их на карте? Ладно, может быть, карту он рисовал давно, но ведь предупредить-то мог. Хотя что-то он такое говорил. Мол, если мост окажется разрушенным, придется ехать в обход. Получается, он и сам точно не знал ничего. Ничего себе дух! Нанос снова ойкнул, покосился на небо и тут же попенял себе за тупость. Откуда он может знать замыслы духов? Почему он думает, что небесный дух чего-то не знает? Да может, он просто решил проверить человека, посмотреть, как тут будет вести себя, когда станет трудно, или тоже просто решил им поиграть? Нет, об этом лучше не думать. Нанос сделает все, что будет в его силах, чтобы исполнить повеление духа. Главная цель – отвезти в полярные зори девушку Надю. Эта цель кажется сейчас такой недостижимой, что о ней пока тоже лучше не думать вообще. Сейчас главная цель – добраться до Ведяева. Чтобы достичь ее, нужно справиться с целью поменьше, но именно сейчас стоявшей первой на очереди. И эта цель – переправа через Кольский залив, точнее, через реку Тулома. И где же у нас этот мост? Нет, погодите. Для начала, где у нас эта река? И где вездесущие духи Кольский залив? Сначала Нанос и правда не увидел ничего. Равнина спускалась к неширокой ложбинке, по другую сторону которой, чуть вдалеке, начинались невысокие холмы, уже обычные, каких он немало встречал по дороге сюда. Налево смотреть не хотелось, но все-таки, переведя взгляд и туда, Нанос не увидел ничего, кроме того, что груды камня, бывшие когда-то жилыми коробами, стали ближе. Сразу за ними тянулась та же ложбинка, хотя Нанос пригляделся, и ему показалось, что посередине этой ложбинки он кое-где различает нечто вроде узкой темной полоски. Неужели река? Не может быть. На карте она выглядела очень внушительно. Разве что эта ложбинка и есть река, замерзшая и заметенная снегом. Но почему-то в это верилось с трудом. Бросив еще один взгляд в сторону разрушенной колы, Нанос увидел нечто, что сразу показалось ему странным. Тем более, что находилось оно как раз в ложбинке, до сего момента скрытой от глаз большой грудой развалин. Оно походило на костяк огромной рыбины, только скрученный и помятый так, словно эту рыбу долго и старательно пережевывали вместе с костями. «А не тот ли это самый мост, — подумал Нанос, — о котором говорил небесный дух? Что такое мост, он точно не знал, но по смыслу догадался, что это какая-то постройка, нужная для того, чтобы перебираться через реки. И если эта рыбина валяется в той ложбине, где должна была течь река, то она, скорее всего, и есть мост. Правда, даже издалека было видно, что сейчас по этому мосту вряд ли можно куда-то перебраться. А с другой стороны, непонятно, есть ли тут вообще через что перебираться. Очень не хотелось ехать к этим рыбьим останкам через развалины. Да и олени опять стали сдавать, так что пришлось спрыгнуть с Кережи и идти рядом с нартами, хотя это оказалось нелегко. Он и сам вновь почувствовал слабость и тошноту. Ему опять стало все безразлично. Но раз уж ноги еще передвигаются и куда-то его ведут, то пусть пока и ведут прямо, а там будет видно. Может, река вообще пересохла, и он спокойно дойдет до той самой дороги, что ведет уже на Ведяева. Но вялым надеждам Наноса не суждено было сбыться. Реки и впрямь не было, зато по центру ложбинки, то расширяясь, то делаясь уже, змеилась черная трещина. Сначала ему показалось, что в некоторых местах она столь узка, что олени ее просто перешагнут. Но, подойдя ближе, юноша понял, что перешагнуть ее даже в самом узком месте не получится. Пусть края и разделяли всего шагов 7 ее, но даже ему было не прыгнуть настолько, не говоря уже об оленях. И это действительно была пропасть. Нанос оставил оленей поодаль, велев Сейду следить за ними, и подошел к обрыву. Его заснеженный край был покрыт толстым слоем наледи, и Нанос предпочел лечь, чтобы заглянуть вниз, не рискуя поскользнуться и сорваться. А когда посмотрел, пожалел, что сделал это. Он ожидал увидеть, пусть и далеко внизу, дно, но перед ним открылась лишь черная бездонная пустота. Голова, которая без того гудела и казалась чужой, вдруг закружилась так, что он и впрямь чуть не соскользнул с ледяного края, чудом успев раскинуть руки и ноги. Перед глазами поплыли красные круги, шум в голове усилился, и лишь когда он с чрезвычайной осторожностью отполз немного назад, шуметь почти перестало. Он засомневался, действительно ли это гудела его голова, или шум все-таки шел из расщелины. Может быть, эта река провалилась в бездну, когда земля от чего-то вдруг треснула? А может, этот разлом шел до самого нижнего мира, и он слышал гул, идущий оттуда? Нанос невольно отполз еще дальше от трещины и встал на ноги. Его пошатывало. И от слабости, и от усталости, и от пережитого только что ужаса неизвестно от чего больше, но подходить еще раз к трещине не хотелось совершенно, и уж тем более перебираться через нее. Но что же тогда делать? Он посмотрел влево. Смятый костяк моста виднелся теперь ближе, и отсюда очень хорошо было видно, что для переправы он уже не годится. Справа, совсем рядом, возвышался склон того самого холма, что огибал незамерзающее озеро. Если верить карте, тут как раз должен был тянуться Кольский залив. Нанос подумал, что если бы они сумели взобраться на холм, то по его гребню сумели бы перейти на другую сторону трещины, но на крутой и ровный заснеженный склон им было бы не залезть, даже если бы олени были здоровы, тем более с нартами. Тем более и сам он сейчас готов был упасть в снег и лежать, не двигаясь. Может, он так бы и сделал, но его отвлек запах паленой шерсти. Покрутив головой и не заметив ничего подозрительного, юноша, наконец, вспомнил, что давно не подкладывал снег в мешочек с оберегом. Так и есть, оттуда уже тянулся дымок. Нанос зачерпнул в пригоршню снег и бросил его в мешочек. Камень рассерженно зашипел. Нанос добавил еще два снежных комка и затянул тесемки. Напоминание, полученное от оберега, совсем его доконало. Заклятие духов скоро убьет и оленей, и его самого. Им даже не выбраться теперь на Мурманскую дорогу, чтобы вернуться назад. О том, чтобы продолжать путь дальше, речи вообще уже не шло. Единственное, что он мог сделать, чтобы оттянуть свою гибель, это надеть волшебную малицу, заколдованную шубу небесного духа. Но что ему это даст? Лишних 2-3 дня жизни? Или что, идти пешком назад? Ну уж нет. Да и все равно не дойти. Сдохнет, если не от заклятой радиации, так от холода, голода или от зубов и когтей чудовищ. Даже до плюющихся огнем палок оленегорских мстителей ему не дойти. Так что не стоит оттягивать неизбежное. Лучше и впрямь лечь в снег и заснуть. Навсегда. Можно еще прыгнуть в расщелину, но на это у него все же не хватит смелости. «Ведь ты же трус», — сказал он себе. «Разве ты об этом забыл? Ты трус и ничтожество, бесполезный слабак. Прав, Силадан, что хотел от тебя избавиться, и сильно ошибся, в тебе небесный дух, поручив свою волю». «Ага. Даже сейчас, вспомнив небесного духа, ты сразу же понадеялся, что он опять тебя выручит. Сам ты не можешь. Ничего». Он бы и дальше продолжал это нудное самобичевание, но вспомнил вдруг о Сейде. «Ладно, он один. Но пес-то за что должен страдать? Нужно немедленно приказать ему, чтобы бежал назад. Придумать какое-нибудь поручение, что-то соврать». Нанос закрутил головой, собираясь подозвать друга, но Сейда нигде не было. Взгляд упал на расщелину, и в сердце кольнуло. Неужели друг сорвался туда? Но нет, вряд ли. Падая, он бы завизжал, залаял. Да и вообще, Сейд осторожен и умен, в отличие от своего хозяина. И, наверное, он понял и сам, что с Наносом ему делать нечего, только бесславно погибать. Верный друг не смог бы так поступить. А жаль. Правда, жаль. И пса, и оленей, и небесного духа, который напрасно понадеялся на него. И даже Силадана, у которого сорвалась такая интересная задумка. Мысли Наноса поплыли, путаясь, сплетаясь, перемешиваясь. Перед глазами вновь повис розовый туман. Затем он колыхнулся, приняв очертания мерзкого полупрозрачного существа с длинным крысиным хвостом и острыми блестящими зубками в 3, а то и в 4 ряда. Существо стало вытягиваться, подобно дождевому червю, и лопнуло с отвратительным хлюпаньем. Теперь перед Наносом студенисто колыхались уже 2 прозрачные розовые крысы. Но вот лопнули и они. Крыс стало 4, потом сразу почему-то столько, что он не захотел дальше считать. К тому же он уже понял, что никакие это не крысы. Перед ним мельтешили издевательски множество обстоятельства. Те самые, которые обожали чего-либо не позволять и чему-то мешать. Похоже, они собирались стать его вечными друзьями взамен пропавшего пса. «Никто никуда не пропал, что ты мелешь!» Возник вдруг посреди извивающейся бестелесными червяками массы обстоятельств Сейд. «Это хорошо, Видишь, сколько их?» «Кого?» — совсем по-человечески нахмурился пес. «Обстоятельств. Они не позволяют мне идти дальше и мешают вернуться назад. Но ты же сильнее. Посмотри на себя. У тебя есть руки и ноги, а они всего лишь прозрачные черви. И у тебя есть разум, а у них...» «А что тут может мой разум?» — перебил друга Нанос. «Тем более мой, которого не наберется и горсти. Не смей. Когда ты начинаешь думать, что глуп и слаб, тогда и впрямь становишься глупым и слабым. Но ты же не такой. Вспомни, через что тебе уже удалось пройти, что ты уже сумел сделать. Осталось совсем чуть-чуть. Неужели тебе не хочется завершить начатое?» «Мне хочется лишь умереть, я устал. Если ты не дашь мне сейчас лечь и заснуть навсегда, я прыгну в расщелину». «Хорошо, только знай, я прыгну следом». «Нет, нет, зачем тебе это? Возвращайся назад, найди небесного духа, расскажи». «Небесному духу нужны не рассказы. Ему нужно, чтобы ты спас Надю. Решай, или мы оба идем дальше, или оба прыгаем в пропасть». «Но дальше не пройти!» — закричал Нанос. «Неужели ты не видишь?» «Я вижу, что можно. Иди за мной». «Куда?» Нанос стал вяло отмахиваться от вцепившегося в подол малицы и тянущего его куда-то пса. Розовые обстоятельства куда-то внезапно пропали, а сам он почему-то оказался сидящим в снегу. Сейд выпустил из зубов край шкуры и оглушительно, до звона в ушах, залаял. От этого лая в голове почти прояснилось, и Нанос пробурчал. «Оглохнуть же можно! Что, говорить разучился?» Тут он пришел в себя окончательно и понял, что сморозил глупость. Впрочем, Сейд на его слова никак не отреагировал, лишь снова схватился за край малицы и стал тянуть с новой силой. Нанос с трудом поднялся. Голова сразу закружилась, и его повело в сторону. Сейд мигом разжал зубы и, вскочив на задние лапы передними, сумел его удержать. Теперь пес был как раз с человека ростом, и его прозрачно-желтые глаза оказались прямо напротив глаз Наноса. Так, скрестившись взглядами, они стояли почти целую вечность. Во всяком случае, именно так показалось Наносу. И у него возникло ощущение, что взгляд верного друга несет в себе что-то еще, кроме сочувствия и поддержки. В него будто влился с ним поток новой силы и, как ни странно, уверенности. Уверенности в том, что не все еще потеряно, что они и правда могут дойти. Нанос почувствовал, что его больше не шатает, а вспоминать о каких-то розовых крысочервях было и вовсе смешно. «Но чего?» — потрепал он голову друга. — Что ты нашел? Показывай. Глава 13. Первые потери. Поначалу Сейд оглядывался, но, заметив, что хозяин идет следом, потрусил вдоль трещины в сторону развалин. Это не понравилось Наносу, но окликать и останавливать пса он не стал. В самом деле, мало ли что там ему нравится или не нравится, сейчас стоило задуматься не просто о том, получится ли перебраться на другую сторону расщелины, а о том, удастся ли остаться в живых. Так что развалины — это так, ерунда. Тем более Сейд, добежав до них, остановился. Пока Нанос догонял пса, он обратил внимание, что расщелина тоже стала понемногу заворачивать к заснеженным каменным кучам, а когда он поравнялся с Сейдом, сразу понял, зачем друг привел его сюда. В этом месте трещина проходила совсем рядом с развалинами, и один большой плоский камень лежал, далеко нависая над пропастью. Однако он все же не доходил до ее противоположного края шага на три, и Нанос, не желая обидеть Сейда, осторожно сказал: «Молодец, друг, только знаешь, мне ведь все равно не перепрыгнуть. Не совсем хорошо я себя чувствую, да и край у трещины скользкий. А оленям сейчас точно с этим не справиться, сорвутся. Да и с нартами как быть?» Пес гавкнул и посмотрел на него со странным выражением. Дескать, подумай еще, развей свою мысль. «Что?» — нахмурил брови Нанос. «Ты думаешь, я такой силач, что смогу перебросить на ту сторону оленей и нарты? Нет, не смогу». Пес снова гавкнул. Теперь в его взгляде виделось раздражение. Сейд рыкнул, словно говоря: «Все-то тебе надо разжевывать». И, пройдя по нависшему над проломом камню до самого его края, стал делать движение головой, будто бы что-то толкая носом. «Толкать оленей?» — заморгал, глядя на него Нанос. «Они же просто попадают вниз, но не прыгнут. Или ты имеешь в виду нарты?» Тут в его мозгу все встало на место, и он хлопнул себя по лбу. «Сейд, ты умница! Прости, голова совсем не соображает. Ты предлагаешь протолкнуть до той стороны нарты и прямо по ним перевести оленей. Да и мы с тобой по нартам легко перейдем, а потом их там к себе подтянем и поедем себе дальше. Ай да пес! Иди сюда, друг мой хороший, да я тебя обниму!» Сейд подошел, но от объятий все же увернулся. Мол, не время сейчас для нежности. Вот доберемся до безопасного места. «Доберемся ли?» — с тоской подумал Нанос. И сам же себе ответил: «Теперь доберемся. Теперь просто обязаны добраться. Надо лишь поскорее, пока остались хоть какие-то силы, переправиться на ту сторону. Справимся с этим, считай мою цель». Но справляться пришлось в первую очередь с оленями. Оба быка лежали, полностью обессилев. У них снова открылись кровавый понос и рвота желчью. Желудки давно были пусты. «Эх, не догадался я покормить животных, прежде чем сворачивать сюда», — спохватился Нанос. «Самому кусок в горло не лез. Думал, что и остальные перебьются. Все-таки у меня совсем нет головы, и новую взять негде». Но вздыхать и корить себя теперь уже было поздно. Он обнял по очереди обоих оленей, при этом оставив на малице изрядное количество шерсти, и чуть не плача пробормотал: «Потерпите, прошу вас, миленькие мои. Простите меня бестолкового. Нам Сейдик переправу нашел. Давайте чуть-чуть еще напрягитесь, переберемся на ту сторону, и клянусь, я сам вам нарою столько ягели, что и наедитесь, и с собой в дорогу возьмем. Пойдемте скорее, ну пойдемте же». Оленей пришлось распрячь и скорее волочить, чем вести. На ноги они, правда, поднялись, но переставлять их почти уже не могли. Затем Нанос бегом вернулся за нартами, впрягся в них и дотянул до нависшего над пропастью камня. Там он зачем-то отвязал и снял с Кирежи мешок небесного духа и вытолкал нарты передним краем полозьев на другую сторону пропасти. Уперся, поддергал, те стояли надежно и прочно. Нос Кирежи заканчивался как раз там, где начинался берег. Первым, будто показывая пример остальным, перебежал на ту сторону Сейд. Это и впрямь получилось у него быстро и очень легко. Но олени были крупнее пса. Их ноги заканчивались копытами, а не лапами с мягкими подушечками. И самое главное, в них теперь не было не то что сейдовской прыти, но и каких бы то ни было сил вообще. Одного оленя Нанос почти перенес на руках, едва не сверзнувшись из узкой кирежи в пропасть. Со вторым получилось труднее. Если первый еще как-то перебирал ногами или хотя бы просто стоял на них, давая рукам Наноса отдых, то этот попросту повис на нем тяжеленным грузом. Человеку не осталось ничего иного, как подлезть под быка и, взвалив его на спину, на карачках ползти по Кереже. Благо, что у оленя были мощные ветвистые рога, за которые его можно было держать. Перевалив тушу на обледенелый край другой стороны пропасти, Нанос, тяжело и часто дыша, упал рядом, приходя в себя и радуясь, что переправа закончилась удачно. Устремив взгляд в низкое хмурое небо, которое мысленно благодарил за помощь, он не видел, как перенесенный последним олень попытался встать на ноги. Юноша услышал лишь истошный визг Сейда и подумал, что беда случилась с верным другом, но, вскочив, увидел, что пес летит к пропасти, да краем глаза успел ухватить, как что-то большое и серое скользнуло за ее край. То, что это сорвался в расщелину, не удержавшийся на ногах олень, он еще не успел сообразить. Сейчас его охватил ужас, что туда рухнет Сейд. К счастью, пес затормозил у самого края, оставив на обледенелом снегу длинные глубокие полосы от когтей и виновато жалобно заскулил. Лишь тогда Нанос заметил, что их стало меньше. Он ринулся, было к трещине, но сразу поскользнулся, чуть было не отправившись вслед за несчастным оленем, и в последний момент успев мертвой хваткой вцепиться в боковину Кережи. Хотя, подумал он, придя немного в себя, как знать, не было ли для разбившегося быка счастьем закончить таким образом свои мучения. Кто знает, может быть, дело тут было вовсе не в случае. «Ладно», — прошептал Нанос, — «ничего уже не изменишь. Сейд, помоги мне вытянуть нарты». Но пес от чего-то не послушался. Он даже зарычал, определенно недовольной просьбой. Не потому, что не хотел помогать, а потому, что Нанос вновь явно что-то делал не так. Разогнувшись и оглядевшись вокруг, юноша быстро понял, в чем было дело. На другом берегу остался выложенный им зачем-то мешок. Нанос зашипел от злости на свою непрошибаемую глупость и умоляюще глянул на друга. «А может, ну его, а? Обходились же до сих пор. А то полезу, сорвусь еще тоже». Договорить ему Сейд не дал. Подскочил, залаял и зарычал так, словно всерьез готовился наброситься. Нанос невольно попятился. «Ну-ну, легохонько, ишь! Думаешь, я из металла сделан? Я и правда упасть могу? Еще с мешком с этим. Он поди тяжелее меня». Но пес не отступал и продолжал грозно рычать, надвигаясь на хозяина. Понятно было, что сдаваться он не намерен ни за что. «Ладно тебе», — сплюнул Нанос, — «сейчас полезу. Но если сорвусь, ты будешь виноват. И уж тогда вот тебе в наказание моя воля. Побежишь, что есть духу, назад. Но в Сейд не возвращайся, все одно убьют. В лесу живи. Зубы есть, не пропадешь. А там, глядишь, и родню свою встретишь. Мамка же твоя где-то их встретила». Сейд перестал рычать и так осуждающе на него глянул, что Наносу даже стало неловко. Тяжело кряхтя, он полез в Кережу и стал перебираться через расщелину. Из мешка продолжал раздаваться угрожающий треск волшебной коробки. Тревожно-красный мешок небесного духа он и впрямь еле поднял. Хотел было продеть руки в лямки и нести его на спине, но подумал, что так еще больше рискует полететь в пропасть. Все-таки из рук, в случае чего, груз можно выпустить, а с плеч его так просто не скинешь. Но и в руках он его унести не смог. Пришлось передвигаться рывками. Поднял, сделал шаг, поставил. Поднял, сделал шаг, поставил. Так же и по Кереже. Но в ней было тесно, неудобно. Сделав очередной рывок и подняв мешок, юноша вдруг потерял равновесие и, едва не упав, опустил тяжесть не на дно, а на бортик. Мешок начал крениться, грозя рухнуть в пропасть. Нанос схватил его за лямку в самый последний момент. Тут-то и аукнулась небрежность, которую он допустил, не завязав как следует мешок и не застегнув его на застежке. Слабый узел на веревке, стягивающий горловину, развязался, и из мешка вывалилось что-то небольшое и серое. Разумеется, она тут же скрылась в бездонной темноте пропасти, так что Нанос даже не успел разглядеть, что это было. Но уже в следующее мгновение, по прекратившемуся в раз треску, все понял. Вслед за оленем отправилась волшебная коробка небесного духа. «Ну и ладно», — подумал он, покосившись на Сейда, не заметил ли тот его оплошности. «Невелика потеря. Мой оберег чует эту радиацию не хуже. И вдобавок молчит, душу треском не изводит».